Часть третья. Последняя битва. Отдавая, делай это легко. Теряя, делай это легко. Прощаясь, делай это легко. Отдавая, теряя, прощаясь, не печалься о будущем, а благодари прошлое. Древнекитайская мудрость. Мне снился караул. Впервые за год, что прошел с того момента, как я оставил его в самом сердце зоны, вместе со своим пониманием происходящего и верой в реальность бытия. Во сне я стоял над обрывистым берегом реки и смотрел на закат. Лучи заходящего солнца нежно продавливали легкий облачный слой, сверкали и переливались, словно в брызгах кипящего водопада. Это было такое впечатляющее зрелище, что я даже не заметил, как справа от меня появился человек. Просто в какой-то момент времени я понял, что уже не один, наслаждаясь изысканным зрелищем разгулявшегося светила. Но во сне мне это было безразлично. Солнце опускалось в золотисто-красную перину облаков, лениво взбивало вокруг легкие розовые тучки и уже готовилось сладко заснуть до утра. Когда откуда-то с юга потянуло сырым ветром, и серая пелена начала подниматься между небом и землей. Словно кто-то большой и нехороший пытался подобраться к небесному светилу незамеченным. А вот серая пелена накрыла большую часть неба, а вот черное щупальце потянулось к беззаботному солнцу и темно-красным плеснуло вдруг на весь горизонт от края до края. Я вздрогнул, а знакомый голос рядом сказал: «Беда у нас, Клык. Натворили военные дел. Ты как проснешься, не вставай сразу». Я, наконец, повернул голову и почему-то нисколько не удивился. Передо мной стоял караул. Одетый в белый балахон с капюшоном, он показался мне крепче и моложе, чем когда я видел его в последний раз. «А разве я сплю?» — удивился я. В тот же момент я понял, что действительно сплю. И проснулся. В комнате было темно. Время рассвета еще не наступило. Я лежал, не двигаясь на кровати, вспоминая свой сон и пытаясь понять, почему мне так одиноко и тревожно. Дикий сон, да. Я редко вижу сны, а караул мне вообще никогда не снился. Но не только. Что-то помимо сна заставляло быстрее стучать мое сердце и покрывало лоб холодным липким потом. Мне впервые было страшно в собственном доме. Я вдруг понял, что именно меня разбудило. Где-то неподалеку раздавались тихие звуки, определить природу которых я не мог. Вскоре, однако, все прекратилось, и я продолжал лежать в полной тишине. «Что мне во сне?» — сказал караул. «Не вставать сразу? И что мне теперь делать? Лежать до утра? Если слушать всякий сон, то и в реальности потеряться недолго». Я пошевелился. Собственное движение неожиданно успокоило меня. Я еще немного поерзал, положил руку на рукоять пистолета, висевшего в кобуре на стене рядом с кроватью, и продолжил размышлять. В голову лез всякий вздор, и в конце концов я просто разозлился сам на себя. Приснился какой-то глупый сон, а я как институтка весь разнервничался, даже что-то подозрительное услыхал. «Нет, определенно пора отдохнуть от всех дел, уехать куда-нибудь ненадолго». Правда, мысли о том, куда можно уехать, меня так и не успели посетить. В окно робко заглянул лунный свет. В комнате немного посветлело, и стали угадываться сумрачные силуэты вещей и мебели. Я уставился в дальний угол. «Что за ерунда?» Стол стоял, накренившись одним боком влево. Хотя я точно помнил, что ужинал за ним перед тем, как лечь спать. Грубый табурет рядом показался мне более низким, чем я привык его видеть. Мурашки легкого страха снова забегали по спине. На спинке кровати висела куртка. Точнее, должна была висеть. Я протянул руку и немного успокоился, нащупав ее. Осторожно потянулся, достал из кармана сигареты и спички. Закурил. Необходимо было успокоиться и спокойно все обдумать. Привычный вкус табака начал возвращать мне уверенность. Я лениво пускал кольца, рассеянно наблюдая за движением дыма в лунном свете, и вдруг начал кое-что понимать. Дым не рассеивался, как обычно, по комнате, а собирался в тонкий жгут и закручивался воронкой в метре от кровати. Да и табурет, как я теперь отчетливо видел, не просто стал ниже, а ушел до половины в земляной пол. У стола же была надломлена столешница, и с него капало что-то липкое и тягучее. Я понял, что снова сплю. И в этом сне моя комната превратилась в кусочек зоны со всеми вытекающими и даже стекающими последствиями. После таких мыслей я вновь расслабился. Сон есть сон. Луна осмелела, показалась в окне почти целиком, и комната осветилась до самых темных углов. В течение нескольких минут я распознал признаки разных аномалий и слегка приободрился. Даже во сне моя сноровка оставалась со мной. Ничего необычного, даже скорее привычно. В этом новом сне я чувствовал себя вполне уверенно. Даже аномалии из разряда тех, что действительно встречаются в старых заброшенных домах именно такими группами. Если бы это был не сон, и караул не предупредил бы меня, я, встав с кровати, скорее всего, погиб бы в течение нескольких секунд. Правда, можно ли погибнуть во сне? Мне было интересно, и просыпаться не хотелось. Кроме того, было забавно спать и понимать, что все вокруг сон. Такого со мной еще не случалось. Я сел на кровати, продолжая вглядываться в окружающее пространство. Любопытно и странно было смотреть на то, как зона обживает мою избушку, даже не пытаясь спросить разрешения у хозяина. Тяжелый неприятный запах привлек мое внимание. На полу, возле окна, в пятне лунного света вздулся и лопнул пузырь. Завоняло еще сильнее. «Сон с запахами?» «Разве во сне бывают запахи?» Я не помнил, но страшное подозрение поселилось в моей груди и холодными щупальцами сковало руки и ноги. «Может, это не сон?» «Но такого просто не может быть!» «До зоны столько километров, что не могла она разом так расшириться!» «Просто не могла!» Я сжал пальцы обеих рук в кулаки, расслабил и снова сжал. С каждой секундой мне становилось все очевиднее, что это не сон. На полу лежали носки. Я осторожно наклонился за ними и почувствовал, как волосы на моей голове начали потрескивать, потом потянулись в сторону все еще крутящейся дымовой воронки. Один носок я бросил в воронку, второй дальше, в сторону стола. Росчерк маленькой молнии, тяжелый удар, и запахло паленой тканью. Полностью оценить судьбу каждого предмета одежды мне не удалось. Но теперь я точно знал, что за аномалии поселились у меня в доме. И это был не сон. Голова работала предельно ясно. Эмоции в сторону. Есть очевидный факт, и вопрос нужно решать, исходя из этого факта. Я оказался в зоне, не вылезая из собственной кровати. И теперь мне надо уносить отсюда ноги. Мой любимый дом. Моя крепость и пристанище в трудный час. Моя обживаемая в течение последних 5 лет конура превратилась в смертельную ловушку. Каждый знакомый до мелочей угол был теперь непредсказуем и опасен. Я быстро подавил приступ жалости к самому себе. Это же зона. Все эмоциональные излишества просто смертельны. Осторожно встал, еще раз осмотрелся. Глаза почти полностью привыкли к темноте. Ощущение близкой опасности подстегнуло слух. Я полностью пропитывался тихими колебаниями воздуха, мирными пульсирующими звуками и слабыми движениями со всех сторон. Под окном вспух еще один пузырь. Со столика продолжалась стекать какая-то вязкая дрянь. Дым полностью рассеялся, но черное пятно на темном земляном полу выдавало расположение опасного места. Протянув руку, я осторожно снял со спинки кровати одежду и медленно оделся. Повесил на пояс пневматический игольник, вытащил из-под кровати запасные обоймы с иглами. Обувь стояла у порога. Необходимое снаряжение для ходок в зону хранилось во дворе, в специальном тайнике. Еда — в подполе, вода — в колодце. как все просто. Было. Про еду и воду можно сразу забыть. В подполье сейчас такое творится, что уж лучше сразу застрелиться, чем лезть туда. А колодцы, как говорят, зона превращает в нечто и вовсе страшное. Даже просто заглянуть и то опасно. Правда, я поймал себя на мысли, что была бы возможность, то я бы, может, и заглянул. Мысли мыслями, но снарягу надо вытаскивать, как и обувь. Расстояние было невелико, и спички в качестве проверочного инструмента оказались в самый раз. Аккуратно обкидывая аномалии спичками, я добрался до выходной двери. Спички легкие, и намучился я с ними сильно, но в конце концов нашел вариант. Я стал их зажигать по одной и наблюдать за движением пламени и дымом. За оригинальную импровизацию пару баллов я у смерти должен был отыграть, только знала ли она об этом? Что-то с приглушенным шумом рухнуло в сенях. Я непроизвольно вздрогнул и замер, вытащив наполовину пневматику из кобуры. Прождав минуту в полной тишине, рискнул сделать следующее движение. Обувь стояла целехонькая, но, потянув ее к себе, я почувствовал легкое сопротивление. Зажег спичку, потом другую. В неверном свете слабого пламени стало ясно, что прямо за порогом угнездилась жадинка, и выйти по-человечески через дверь не получится. По-нечеловечески выходить мне было не с руки, и я ограничился недовольным взглядом в опасную темноту. Хорошо, что хоть мокасины свои достал. Обулся, со стены у выхода снял мешок с мелким луком, спички уже закончились, и двинулся обратно. В лунном свете светлые полоски спичек отчетливо показывали безопасную тропку. Я даже на миг засомневался в реальности происходящего. Может, я все-таки сплю? В окне была видна низкая луна. По ее диску медленно двигались рваные облака, а вокруг царила оглушающая тишина, и внезапно я понял, что покой этот обманчив. Стены дома были напряжены и находились в готовности уступить неведомой безжалостной силе в любой момент. Но пока держались. Если я не успею выбраться наружу, смерть может оказаться вовсе и не мгновенной. Возле окна уже пузырилось вовсю. Волны тяжелого запаха ползли по комнате, и я пошел в единственно возможном направлении, в заднюю часть дома, где в комнатке с небольшим оконцем хранил всякое хозяйственное барахло. Оставалось надеяться, что там путь наружу был еще свободен. Ночное блуждание в темноте по собственному дому оказалось занятием непростым и раздражающим. Около 20 минут потребовалось, чтобы, кидая луковички и вглядываясь в кромешную тьму, добраться до нужного окна. По дороге попался фонарь на батареях, но, как и следовало ожидать, батареи оказались севшими. Значит, где-то рядом вторая жадинка. А я еще просто не смог пройти мимо стенного тайника. А в лучшие времена я хранил здесь особо ценный хабар, а сейчас там лежал только керамический пистолет, полученный мной при весьма странных обстоятельствах. Мне стало жаль полезную вещь, и я потратил несколько минут на проверку и открытие тайника. Мне повезло. Тайник еще не был оккупирован никакой гадостью. Я давно смастерил для этого пистолета плечевую кобуру, достал подходящие патроны и вообще держал оружие в полной готовности. А вот пользоваться не пользовался. Не знаю почему. Просто привык обходиться тем, что было. А к этому пистолету у меня всегда было особое отношение. Обмотал ремень кобурой вокруг пояса, бросил патроны в карман и осторожно двинулся дальше. Пространство перед маленьким оконцем было свободно, и я легко открыл ставни. Ночь бросила мне в лицо запахи трав, чего-то бесконечно свежего и чистого. На мгновение я замер, вбирая всей грудью такой сладкий ночной воздух, забывая о том, что творится вокруг. Издалека донесся грохот. Ночная темнота разбежалась от ярких вспышек, а к свежести ночи добавили запах гари. Я полез в оконный проем. Городок, на окраине которого приютилась моя хибара, горел. Точнее, горела его центральная часть, и даже на таком расстоянии был слышен гул рвущегося в ночное небо столба бешеного пламени. Летели искры, что-то взорвалось, разбрасывая волны огня. Силуэты нетронутых пока домов чернели безжизненно и покорно. Я постоял несколько минут, пытаясь услышать вой сирен пожарных расчетов или просто гудение машин, но так ничего и не услышав, развернулся в сторону тайника. Аномалий было много, как после выброса, а ведь никакого выброса не было. И вообще без выброса распространение зоны невозможно. То есть теперь, оказывается, возможно. И почему мне во сне караул сказал что-то про военных? Или не стоит обращать внимание на какой-то сон, когда здесь такое творится? Правда, после всего того, что я видел, игнорировать это тоже было бы глупостью. Развлекая себя такими нехитрыми мыслями, я двигался вдоль своего двора, отмечая почти припавшую к земле веранду, кольца оранжевого сполоха на стене сарая, булькающую лужу на месте тайника. Тайник! В тихом отчаянии я даже прикрыл глаза рукой. Непроизвольный жест подавленных эмоций. Так, вся снаряга потеряна. Я не хотел верить в это, но печальный факт продолжал пускать пузыри и издавал уже знакомое зловоние. Я стоял перед могилой своих надежд и думал о том, что в городке, если кто и остался в живых, то разве что некоторые сталкеры. Случайно, если повезло. Где бы я сам сейчас был, если бы не приснившийся караул? Думать об этом было тяжело. В городе у меня было много хороших знакомых, но сделать что-либо для них в данной ситуации я все равно не мог. Рассвет обнаружил меня сидящим на камне за оградой с единственным костяным ножом в руке, случайно оставшимся после починки на веранде. Я ждал наступления дня скорее по привычке, не решаясь самому себе признаться в том, что все, что можно было спасти, уже спасено. Я даже пробовал вернуться в дом, но на окне, через которое я вылез, блестела ртутным блеском тонкая паутина. Жаль, что не паук ту паутинку сплел. Сидя на камне, я думал о том, что теперь надо двигаться, что надо уносить ноги и постараться еще сегодня выйти за пределы обнаглевшей зоны, но никак не мог заставить себя подняться и уйти от своего дома. Слишком привык я к своей прежней жизни. Привык совсем не по-сталкерски. Утро получилось серое и тусклое. Влажные обрывки то ли тумана, то ли низких облаков тащились над крышами домов, словно дым пожара. Своими сырыми лапами они скребли по столбам и заборам, пропитывали одежду и плыли дальше, облизывать обожженные раны умирающего города. Сначала я снаряжал магазины для керамического пистолета, мысленно обругав себя за то, что вспомнил об этом только к утру. Потом приладил кобуру, попробовал, легко ли вынимается черная красивая игрушка. Попробовал достать игольник. Не понравилось, что одновременно достать оба ствола оказалось трудно. Провозился около получаса, подгоняя подвеску обоих пистолетов. А потом я услышал выстрелы. Длинная автоматная очередь, и следом хлесткий винтовочный выстрел. Снова очередь. Кто-то на другом конце города вел бой, причем, судя по всему, стреляющих было немного, и патроны они экономили. Это встряхнуло меня. Привычные звуки вернули меня на землю. Зона есть зона. Времени на раздумья нет. Надо уходить. Я поднялся с камня, сунул нож в узкий карман штанов, специально пришитый под нож, и, бросив последний взгляд на нелепое, скособоченное сооружение, еще недавно считавшееся моим домом, осторожно двинулся по улице. Только сейчас я начал осознавать, что все дома по соседству также выглядят не лучшим образом. А люди... Первый же соседский дом встретил меня гробовой тишиной. Я осторожно обошел черную лужу, маслянисто тянущую ко мне свои неправильные длинные волны, остановился, вглядываясь в черные проемы окон. На ближайшем окне кто-то неосторожно размазал красную краску. Я понимал, что это за краска, но продолжал твердить себе, что это не так, что просто кто-то уронил кисть, и она... Синие кольцевые вспышки пробежали вдоль всех окон, и я испуганно попятился. Даже в 10 метрах эта штука запросто может оторвать голову, во всяком случае, здесь живых уже быть не могло. Я двинулся дальше. Через несколько метров наткнулся на первую мертвую птицу. Она лежала, нелепо растопырив красные обрубки вместо крыльев, широко раскрыв длинный клюв. Неподвижный черный глаз смотрел прямо на меня. Следующий дом оказался выгоревшим изнутри. Сквозь провалившуюся крышу заглядывало серое небо, и я последовал его примеру, осторожно двигаясь вдоль большого, разбитого вдребезги окна. Внутри, казалось, прошел огненный смерч, обугленные стены, оплавленные остатки металлической кровати, скрученные в тугой узел обгоревшие провода. И больше ничего. Снаружи дом, впрочем, выглядел как и раньше. Кроме провалившейся крыши, никаких признаков катастрофы. Здесь жил хромой. Да будет легка его доля. Я заглянул еще в десяток домов и везде видел одно и то же. Смерть и пустоту. Большинство зданий выглядели вполне безобидно снаружи, но выбитые двери, подрагивающие куски крыши или невероятное зловоние всегда безошибочно указывали на присутствие новых хозяев. Дохлые птицы теперь встречались на каждом шагу. Где-то тут прошла птичья карусель. А вон кошка, лежит как камень, и даже шерсть на ней выглядит не шерстью, а россыпью тонких кристаллов. Перестрелка на другом конце города продолжалась. Я перестал заглядывать в дома и двинулся туда, где шел бой. Мне, в общем-то, не было дела до чужих разборок, особенно в нынешних обстоятельствах. Но в той стороне жил Штырь, единственный человек, которого я, пожалуй, назвал бы своим другом. Я не мог уйти, не узнав, что с ним произошло. Набрав в придорожной канаве несколько горстей гравия и сыпав их в карман на животе, я двинулся по давно разбитой когда-то асфальтированной дороге. Кое-где остатки асфальта уже вспучило и вывернуло наизнанку гравитационными выкрутасами аномалий. И я в очередной раз удивился тому, насколько быстро зона оказалась здесь и предъявила свои права. Но на то она и зона, чтобы лишний раз доказывать, что ни черта мы о ней до сих пор не знаем. Электрический столб впереди раздробило на длинные узкие щепки. Я опасливо обошел унылые канаты толстых проводов, касавшихся в одном месте земли, и вновь карабкающихся на следующий, пока еще уцелевший столб. Перед дренажной трубой, что тянулась поперек дороги, я остановился просто по привычке. В зоне это любимые места всякой человеконенавистнической живности и нежити. А здесь все должно было быть безопасно. Но привычка остановила меня и усадила на корточки. Первый же камень, брошенный наугад, замер в воздухе, покружился немного на месте и вдруг взорвался, обсыпав меня мелкой каменной крошкой. Не было ни удивления, ни разочарования, все шло, как и должно было идти. Я медленно отодвинулся назад, чуть привстал, попятился, и только отойдя от ловушки на добрый десяток метров остановился. Начинался привычный марафон по невидимой полосе препятствий. Пришлось лезть через забор дома, от которого осталась только воронка с концентрическими кольцами из мелкого мусора. Аномалия, сожравшая целый дом, имела устрашающую мощность, но работала обычно только один раз. Поэтому я прогулялся вдоль аккуратно выложенных кругами обломков кирпича и досок, а потом снова полез через забор. Центр городка все еще дымился после ночного пожара. Огня уже не было, но черный копотный дым продолжал подниматься над обгоревшими руинами. Здесь я впервые увидел трупы людей. То есть я увидел нечто, в чем по опыту узнал человеческие останки. Давным-давно я перестал смотреть на трупы, как на бывших людей, которые недавно ходили, дышали и занимались своими делами. Но сейчас мне стало невероятно больно от этого зрелища. Я свернул на боковую улочку, чтобы не видеть кошмара, который остался здесь после ночной катастрофы. Теперь у меня словно открылись глаза. Мелькали картины увиденных мной домов. Трупы. Трупы и еще раз трупы. Целые, разорванные, раздробленные, поделенные на части. Такого количества трупов я никогда не видел. Только в фильмах про Великую войну в далеком прошлом. Вскоре мне стало легче. Я сидел на земле, и глаза мои слезились. «Прости меня, хромой, прости меня, рыжий!» Словно в полубреду я повторял эти слова как молитву. Если бы не приближающиеся звуки выстрелов, я бы подумал, что остался здесь совсем один, наедине с мертвым городом, тет-а-тет с обезумевшей зоной. Но кто-то упорно расходовал боеприпасы, и я уже забыл, что шел на поиски штыря, а просто встал, вытерся и направился в ту сторону, где стрекотал автомат и гулко долбила снайперка. Около сотни метров пришлось идти по широкой прогулочной аллее. Я был здесь пару дней назад. Прошел бездумно между двумя рядами берез в желтых нарядах. Раздавил первый ночной ледок на случайной луже. Теперь деревья по обеим сторонам стояли черные от осыпавшей их сажи. Кое-где по тонким стволам уже расползались черные трещины. Воздушная комариная плешь, редкая и малоизученная, поселилась прямо напротив приземистого здания филиала Центра изучения зоны. Только некому теперь было все это изучать. Изо всех окон лезла, переполнив внутреннее пространство, густая зеленая пена. Только коснись ее, ожог вплоть до обугливания ткани обеспечен. Центральная площадь с памятником какому-то деятелю прошлого века выглядела почти нетронутой. Но идти прямо через нее я не решился. Постоял, переминаясь с ноги на ногу. Топать вокруг неохота, но сделать вперед хотя бы один шаг не получалось. Подсознание отчаянно сигналило о скрытой опасности. На всякий случай кинул вперед камень и несколько минут разглядывал круги, разбегающиеся от скрывшегося под серой поверхностью бетонной плитки булыжника. Вся площадь, похоже, была отменной декорацией, безукоризненным миражом на поверхности целого озера какой-то вязкой субстанции. Такие вещи, конечно, встречались мне и раньше, но одно дело — зеленая полянка, скрывающая странную трясину, а другое — целая жидкая площадь, да еще и с памятником. Через три квартала я свернул направо и чуть не ступил в огромное красное пятно вокруг канализационного люка. Крышка была закрыта, но из-под нее раздавались ужасные чавкающие звуки. Меня замутило. Перед глазами вновь поползла картина той дороги, которой я пришел сюда. Я рванул с пояса игольник, начал отходить спиной вперед и вдруг заметил кошку, выпрыгнувшую из окна на первом этаже. Увидев меня, животное зашипело, выгнуло спину и вдруг бросилось бежать. Я побежал следом, стараясь не отставать. Киска экономила мне массу времени на безопасное передвижение. Испуганное животное мчалось прямо посередине улицы, и я бежал метрах в 20 позади, а едкий дым, принесенный откуда-то ветром, хватал меня за легкие и грыз изнутри острыми зубами. Дышать было больно, голова кружилась, но остановился я только возле дома штыря. Сердце стучало кувалдой, пытаясь вырваться из груди. Я просто рухнул на землю, стараясь отдышаться и сосредоточиться. Через 20 минут и 2 сигареты я почти спокойно поднялся и двинулся к двери двухэтажного дома, в полуподвале которого жил штырь. Я уже привык к мысли, что мой приятель не мог выжить. Но снаружи ничего подозрительного видно не было, и я позволил робкой надежде проникнуть в душу. Может быть, штырь сейчас сидит в своей конуре, обложившись гранатами и пистолетами, и просто боится выбраться наружу. Я даже усмехнулся, представив себе эту картину и очень надеясь, что так и окажется на самом деле. Пустой подъезд, лесенка в полуподвал, 3 камня вниз, прислушаться, шаг впереди, еще 2 камня, тишина. Только приглушенно хлопает снайперка, уже совсем недалеко. Вот и поворот в нужную дверь. Впрочем, самой-то двери как раз и нет. Я застываю на пороге, силясь понять, что же здесь произошло. Все внутри перевернуто и сломано. На стенах серые полоски чего-то скользкого. По полу бегают крысы, а на кровати лежит абсолютно чистый, сияющий белизной, голой кости, скелет без голеней. У меня перехватило дыхание. Ноги штырь потерял несколько лет назад. Я вытащил его на себе с окраины зоны, и с тех пор он жил здесь, промышляя починкой немудреной сталкерской снаряги. Я частенько заглядывал к нему, и про ту ходку, где бился с тысячами, наверное, черных собак, тоже рассказал только ему. «Брось», — сказал он мне тогда, поднимаясь на руках в специальный стул, который сам же для себя и смастерил. «Ты, конечно, хороший боец, и ножи у тебя что надо, но завалить столько зверей и остаться в живых — это невозможно». «Знаю», — отвечал я ему растерянно, чуть заплетающимся от солидной дозы спиртного языком. «Но все было именно так, как я рассказал. Не веришь?» «А кому позавчера морду в кабаке набили, а?» — весело спросил он, разливая еще по стопарику. «Или ты только глотки резать умеешь, а придурка по репе треснуть тебе слабо?» «Ну так это случайно?» — смущенно ответил я, потирая синяк на скуле. «А знаешь, я тоже перестаю в это верить. Но так ведь нельзя. Нельзя любое событие, которое я не могу объяснить, считать глюком. Так ведь и вовсе до маразма недолго». «Зона велика», — со значением сказал штырь, поднимая свою стопку. «Не в смысле расстояния, а в смысле смысла». Его всегда тянуло на маловразумительные философствования, примерно после 7-й стопки. Теперь безногий отполированный скелет лежал в 3 метрах от меня, и наиболее наглые крысы уже зачем-то тащили на пол самые маленькие косточки. Я осторожно вошел внутрь, распугав крыс. Хорошо, хоть эти грызуны здесь пока обычные, не мутанты из зоны. Постоял над останками друга, пытаясь разобраться в том, что могло его так обглодать. Потом вспомнил про сейф в полу, нагнулся и поднял тяжелую створку. Сверху лежала укороченная снайперка с глушителем. Рядом 2 снаряженных магазина к ней, под ними серебряная фляга, перчатки из тонкой замши с отрезанными пальцами, горсть пистолетных патронов и стальной нож. Я вытащил все это богатство, сложил в ящик кости и закрыл тяжелую крышку. Череп поставил на стол, рядом положил стальной нож. Штырь это оценил бы. «Если смогу, — пообещал я сам себе, — обязательно потом вернусь и похороню тебя по-человечески, друг». Повесил флягу на пояс, натянул перчатки и, подхватив винтовку, выбрался наружу. Контролер стоял на улице сбоку от двери, и я, занятый своими мыслями, чуть не налетел на него. Спутанные длинные волосы, выпученные глаза и лоснящееся обнаженное тело отразились в моих зрачках. Я сухо сглотнул, начал поднимать винтовку холодеющими от первобытного страха руками, и в этот момент его взгляд схватил меня словно клещами и парализовал. Мысленно заорав от бесконечного ужаса, я рванулся, но усилие мое было потрачено впустую. Тело отказалось слушаться. Ноги сами собой подогнулись, и я рухнул на колени, продолжая удерживать винтовку непослушными пальцами. Приклад винтовки звонко ударил по бетонной плите. Только глаза еще слушались меня. По щекам поползли дорожки горьких слез. «Все зомби плачут в последние секунды перед тем, как перестать быть людьми». Из носа тоже что-то потекло, намокли штаны, сердце отстукивало. Последние такты в жизни клыка, готовясь стать мотором безмозглого гниющего создания. Смерть в этот момент показалась мне чудесным избавлением, почти недостижимой мечтой, ради которой ничего не жалко. Вот только продавцов этого товара рядом почему-то не оказалось. А потом мне показалось, что контролер ударил меня. Этого не могло быть в принципе, но я лежал на боку и в голове гудело, как после хорошего удара в челюсть. Слабо застонав, я потянул к себе руку с винтовкой. Рука меня слушалась. Надежда дала мне силы. Со страшным стоном, больше похожим на рык, я подтянул под себя ноги, толкнул вверх ватное тело и обрушил приклад винтовки на пучеглазое существо, чуть не лишившее меня самого ценного в жизни — моей смерти. Следующие несколько минут выпали из памяти. По-моему, я долбил уже обмякшее тело прикладом винтовки, разбрызгивая вокруг бурую жижу, выкрикивая что-то яростное и малоосмысленное. Потом отбросил искореженное оружие в сторону и с бесконечным наслаждением вытянул из кармана костяной нож. Когда сознание начало возвращаться в мое озверевшее тело, передо мной лежала распластанная на множество кусков туша контролера, а чуть поотдаль стояли два человека с оружием в руках и с интересом разглядывали поле боя. «Вот пример для всех нас», — сказал один из них насмешливо, «как следует ненавидеть всякую расплодившуюся сволочь». Второй шагнул вперед, присел на корточки, брезгливо разглядывая результаты моего безумства, и спросил почти участливым тоном. «Ты кто таков будешь, чудовище? Зачем так мелко скотинку покрошил?» Я смотрел на него безумным взглядом, и меня начинало отпускать. Рука разжалась сама собой, нож упал в бурую жижу, и я коротко хохотнул, когда до меня вдруг дошел комизм ситуации. Стоя на коленях среди останков контролера, я засмеялся. Потом просто завыл от смеха и рухнул на бок, закатываясь в приступе безудержного веселья. Я был жив, а контролер уже нет. Напротив меня стояли замечательные парни с необыкновенным чувством юмора. Я катался в грязи, почти задыхаясь от облегчения. Тело мое сотрясали конвульсии, и не было в мире человека счастливее меня. Кажется, они полили меня водой. Я сидел у стены, еще вздрагивая от пережитого напряжения. В зубы мне тыкалось горлышко фляжки, и я послушно сделал глоток. Чистый спирт обжег горло и прочистил мозги. Я поперхнулся, откашлялся и схватил флягу обеими руками. Еще три глотка, я уже трезво смотрю на своих спасителей, и мне больше не смешно. Это были сталкеры. Оба высокие, сильные, обвешанные снарягой и оружием, перетянутые ремнями, похожие друг на друга, как близнецы, с хорошо различимыми эмблемами клана. О, я знал эту эмблему. Имена этих людей я видел впервые, но группировка «Долг» была слишком хорошо известна, чтобы не знать ее отличительных знаков. Я никогда не ладил с должниками. Не было сталкеров, более далеких от меня по принципам существования в зоне, но и вражды у меня с ними тоже не было. Случайная драка в баре не в счет. «Очухался?» — спросил один из них. «Так ты кто?» «Клык». — прохрипел я и закашлялся. «Сталкер?» — спросил должник и тут же сам себе ответил. «Конечно, сталкер. Одиночка. Судя по смешному ножику из этих, из шаманов, так?» Он поднялся и навис надо мной почти угрожающе. «Тебе не все ли равно?» — спросил я его, отхаркавшись зеленой слизью и начиная подниматься, опираясь о стену. «Да вот хочу знать, кого нам зона подкинула?» Сказал он без тени угрозы в голосе, и я подумал, что все-таки врали слухи, утверждавшие, будто должники потихоньку убивают шаманов, если уверены в своей безнаказанности. Я перевел дыхание и вдруг понял, что воняет от меня просто кошмарно. Контролер при жизни явно не жаловал личную гигиену. «Пойдешь с нами?» — сказал должник голосом, нетерпящим возражений. «На мутанта ты не похож, а нормальному человеку мы всегда готовы помочь. Это наш долг», — сказано было с пафосом, но вполне в духе людей из долга. Мне всегда было интересно, это у них мозги качественно промыты или просто правила для разговоров такие? «Мне с вами не по дороге», — сказал я спокойно. «У вас свои дела, у меня свои». «Тебя никто не спрашивает», — сказал должник чуть более грубо. «Какие у тебя могут быть дела, кроме как унести отсюда ноги?» Мысль была трезвой. Отношения в нынешней ситуации портить было ни к чему. И я передумал. «Хорошо, пойду. Только мне бы умыться». «Я Сток», — продолжал должник, словно не слыша меня. «А этот Зот». Стоявший в отдалении должник слабо шевельнул пальцами, как бы сказав: «Да, это я». И хотя лицо его оставалось невозмутимым, мне показалось, что жест вышел несколько ироничным. «Эта колонка пока чиста», — сказал Сток, качнув стволом автомата в сторону металлического столбика с рычагом. «Быстро приводи себя в порядок и уходим». Рядом с колонкой обнаружилась старая кастрюля, из которой должники меня поливали, приводя в чувство. Я с невыразимым блаженством наполнил ее водой. Оба пистолета, игольник и керамическое чудо, что забрал из тайника в последний момент, положил на камень, стянул одежду и, вспомнив про нож, нагишом вернулся к останкам контролера. На должников старался не смотреть, а они, в свою очередь, не обращали внимания на меня. Ледяная вода стекала по моей голове, возвращая ясность мыслям, смывая грязь и кровь контролера, унося с собой переживания и страхи. Я вдруг почувствовал себя выкристаллизовавшимся, абсолютно чистым и спокойным. Дзот, похоже, следил за окрестностями, а Сток с любопытством разглядывал, не прикасаясь, уже очищенный мной керамический пистолет. «Хорошая штука», — сказал он наконец, осторожно стукая кончиком затянутого в кожу перчатки пальца по черному стволу. «Я о подобных разработках слышал, но живьем видеть не приходилось». Я как раз отжимал достиранные штаны и не стал ничего говорить. Все равно мне сказать было нечего. «Что-то долго не стреляет капец, командир», — подал голос Дзот. «Патронов у него было полно. СВДшка надежная, как рогатка. Уродов бы он к себе не подпустил. Надо бы пойти посмотреть». Я быстро натягивал мокрую одежду и пристегивал пистолеты. «Иди за нами», — сказал Сток и сделал короткий жест Дзоту. Тот мгновенно исчез за углом. Пропитанная водой обувь хлюпала при каждом шаге. Оцаревшие ремни провисали под тяжестью пистолетов, но все это было полной ерундой по сравнению с тем простым фактом, что я был жив. Быстро догнав Стока, я шел за ним, упиваясь каждым движением, словно не просто привычно двигал ногами, а впервые в жизни познавал чарующее откровение каждого шага. Сток легко двигался впереди, небрежно удерживая автомат на сгибе локтя, а мое обостренное восприятие успевало отметить и настороженный поворот головы, и правильный шаг должника. По всем повадкам, серьезный боец и опытный сталкер. Я чувствовал почти эйфорию от того простого факта, что сейчас мы с ним движемся в одной упряжке. Впрочем, где-то на заднем плане маячила мысль о том, что не поспеете, парни, вовремя, он также спокойно изрешетил бы мое зомбированное тело и пошел дальше. Вокруг продолжала разворачиваться картина уничтоженного города. Но мое чудесное спасение и некоторое привыкание к ситуации притупили все прочие чувства. Мертвые дома и мертвые люди уже воспринимались почти обыденно, без прежнего мучительного сострадания. В зоне я всегда смотрел на смерть равнодушными глазами, а теперь вокруг меня была именно зона. Она только походила на обычный город, на самом же деле это был уже совсем другой мир. Впереди показался Дзот. Он стоял, запрокинув голову, и что-то разглядывал на крыше бетонной трехэтажки. «Смотри», — сказал он Стоку, когда мы подошли поближе, — «а вот там он должен был сидеть до особого сигнала». «Или сам подал бы сигнал, если что не так. Видишь, пороховая гарь на стене? Там он стрелял, а теперь никаких следов. Несколько гильз и все. Я уже пробовал все сигналы, не отвечает. Крови нет, тела нет, только какая-то слизь на лестнице». «Обойди вокруг, вдруг что-нибудь найдешь», — сказал Сток. «Может, он где метку оставил?» Дзот послушно двинулся во двор, а Сток вытащил из кармана револьверную четырехзарядную ракетницу и выстрелил вверх. Красная полоса прочертила небо и рассыпалась над домами сверкающими блестками. Я почувствовал упадок сил и присел на деревянную скамеечку у входа. Сток неодобрительно глянул в мою сторону, но обстановка не располагала к разговорам, и он промолчал. Я и сам знал, что сидеть в такой ситуации может только полный баклан. Но радость моя схлынула, ноги тряслись, и в качестве альтернативы посиделкам я мог только лечь. Представил, как это будет выглядеть со стороны, и не решился. Сток постоял, прислушиваясь, потом шагнул в подъезд дома и скрылся за верхними пролетами лестницы. Я остался один. В принципе, это был подходящий момент, чтобы отвязаться от должников. Почему-то я очень быстро перестал чувствовать острый приступ благодарности. И теперь будущее уже не казалось мне таким безоблачным. Долг — это не просто группа людей по интересам. Это серьезная организация, строго соблюдающая массу собственных законов и правил, отступление от которых часто карается самым жестоким образом. Никакой пощады измененной живности в зоне. Ни малейшего послабления врагу. С чем мирились должники, так это с мутировавшими растениями, да и то, по их собственным словам, до лучших времен. Но двигаться сейчас, да еще в одиночку, было выше моих сил. Я не знал, что происходит с зоной. Моего опыта могло и не хватить, чтобы самостоятельно выбраться в нормальный мир. А должники все-таки люди. На их помощь вполне можно рассчитывать. К тому же полной уверенности в том, что мне не выстрелят в спину, не было. Во всяком случае, у них была еда и вода, а это многого стоило. Поэтому я продолжал спокойно сидеть, пока из-за угла не вынырнул Дзот. Через минуту к нам присоединился Сток. На его лице отчетливо читалась озабоченность. «Пропал капец», — сказал он тусклым голосом. «Никаких следов. Совсем ничего». Дзот покачал головой, как бы говоря, что у него тоже никаких результатов. И оба они на несколько секунд замерли, приложив правую руку к эмблеме своего клана. Два печальных отрешенных взгляда, руки на эмблемах. Это же ритуал прощания с погибшим товарищем в клане Долг. Я поднялся со скамьи и, хотя не знал пропавшего лично, по привычке пробормотал. «Да будет легка твоя доля, сталкер капец». Сток и Дзот смотрели на меня, и что-то изменилось в их взглядах. Может быть, я поступил правильно, может, нет. Мне было все равно. Перед смертью все равны. И должник, и шаман, и военный, и умник из центра изучения. «Капец был стажером в нашем кваде», — сказал Сток. «Мы выходили из зоны, когда что-то прокатилось прямо через нас». Поверху, чуть выше деревьев, а когда вышли сюда, то увидели только смерть и разрушение. Капец первым увидел свору зомби и шел по крышам, прикрывая нас и отстреливая уродов. Мы оставили его одного, когда заметили контролера и пошли за его гнилой жизнью, а потом встретили тебя. Сток смотрел мне прямо в глаза, и я чувствовал себя неуютно под этим требовательным и печальным взглядом. Капец погиб... пока мы занимались с тобой. Значит, так было угодно кому-то наверху. Тебе придется занять его место, пока мы не выберемся отсюда. Потом, как и всякий стажер, ты будешь волен сам выбирать свой путь». Я растерялся. «Ну какой из меня стажер?» Но возражать не стал. В конце концов, какая разница, в качестве кого я пойду с должниками? Насильно в клане никого не держат. Выйдем, попрощаемся, и конец стажерству». Вдоль улицы к нам быстро шел еще один человек, одетый так же, как и мои новые спутники. За спиной у него висело что-то длинноствольное и крупнокалиберное. В руках была скорострельная трещотка для ближнего боя. Еще издалека он сделал жест рукой. Сток махнул ему в ответ, а Дзот поудобнее перехватил автомат, готовясь в случае необходимости прикрыть товарища. Но на того никто не нападал, и он спокойно подошел к нам, выискивая что-то глазами. Ростом он был пониже Стока, но коренастый, шире в плечах и явно постарше. «Четвертый человек квада», — сообразил я, разглядывая вновь прибывшего. Был он черноволос, с крупным крючковатым носом и небольшим шрамом, изуродовавшим нижнюю губу. «А где капец?» — первым делом осведомился он и внимательно посмотрел сначала на Стока, потом на Дзота, мельком кинув взгляд в мою сторону. Сток промолчал и, вновь прибывший, замерев на секунду, взялся рукой за свою эмблему. Глаза его сощурились, на лбу появилась поперечная морщина. «Это новый стажер квада», — сказал Сток, кивая головой в мою сторону. «Зовут Клык. Мы нашли его в тот момент, когда ушел капец. Стажер ушел, стажер пришел. Значит, так тому и быть». «Рвач», — назвался коренастый, внимательно разглядывая меня. «Ты случаем не шаман, а?» — спросил он брезгливо. Я отрицательно покачал головой, но, кажется, он мне не поверил. «Сток, ты уверен, что нам нужен стажер?» — спросил он, демонстративно повернувшись ко мне боком. Я заметил, как Дзот поморщился и отвернулся, как бы присматриваясь к чему-то вдалеке. Сток спокойно смотрел в лицо рвачу. На лице его не отражалось ничего. «Все уже сказано, рвач. Квад должен быть полным, если есть такая возможность. Дай Клыку эмблему клана и мешок стажера. Мутации у него в пределах. Мы проверили. Он убил контролера. Он единственный, кто попался нам здесь. Капец исчез без следа. Что тебе еще нужно?» Рвач что-то буркнул себе под нос, но послушно сбросил с плеча серый мешок с одной лямкой и, порывшись в кармане, достал эмблему долга. «Носи ее», — сказал он, хлопком приклеивая пластиковый треугольник к левой стороне моей куртки. «И помни об оказанном тебе доверии». И, подождав пару секунд, тихо, чтобы слышал только я, добавил: «Пока оно есть у шефа». В другое время я бы нашел ему что сказать. Терпеть не могу всей этой дурацкой патетики, но сейчас не тот был момент, чтобы состязаться в остроумии, и я снова промолчал. Просто кивнул, поднял мешок и повесил на плечо. «Уходим отсюда», — сказал Сток. «У живых было время, чтобы к нам присоединиться, а мертвым мы уже не поможем». «А куда дальше-то?» — спросил рвач, сплевывая на землю коричневую слюну. Должник баловался жевательным табаком, и для меня это оказалось в диковинку. Клан запрещал своим членам употреблять без необходимости какие-либо допинги. «Просто попробуем выйти на ближайший блокпост, максимально удаленный от зоны», — уверенно сказал Сток, разворачивая маленькую карту. «Если зона добралась и туда, определимся на месте». «Так вы не знаете, что случилось?» — осторожно спросил я у Стока. «Откуда взялась зона здесь?» «Нет, конечно», — слегка раздраженно ответил он. «Я ж тебе говорил, мы возвращались с обычного маршрута. Через этот городок мы должны были пройти без остановок. Наша основная база дальше. Но ничего, доберемся до нормальных мест, там уже наверняка все известно. А вот смотри, мы сейчас здесь. Ты местный, должен лучше разбираться, как легче будет пройти в эту точку». Сток провел пальцем по карте, намечая примерную линию движения. Я немного подумал, вчитываясь в условные символы, а потом уверенно показал два района, куда заходить не следовало. «Если эта зона живет по тем же правилам, что и раньше, то здесь и здесь будут серьезные аномалии. Карта у тебя старая. Тут за последние 4 месяца карьер отрыли для захоронения активных материалов. Здесь развернут дивизион реактивной артиллерии со складами боеприпасов и ГСМ, а вокруг окопался батальон пехоты. Основательно окопались, с бетоном, колючкой и минными полями. Сам понимаешь, что там теперь может быть». Сток задумчиво покивал головой, еще поводил по карте пальцем и посмотрел на меня. «Так пойдет?» «Да, в теории так нормально». В этот момент мне подумалось, что теория и практика – очень разные вещи. «Значит, решено». Он свернул карту и критически осмотрел меня с ног до головы. «Знаешь, что такое квад?» Мы уходили от умирающего городка полным квадом. Впереди шел Дзот, забросивший свое оружие за спину и проверяющий дорогу с помощью приборов и каких-то шариков. За ним парой шли мы со Стоком. В мои обязанности входило следить за ближайшим окружением квада, отстреливать мелкое зверье и, в случае опасности, прикрывать спину Стока. Оба моих пистолета были признаны оружием несерьезным, и мне вручили такую же скорострельную малютку, какая была у рвача. ТР-27. Старая добрая пулялка для скоротечного ближнего боя, прозванная в народе «трещотка». Я не стал спорить, тем более, что патронами меня снабдили от души, и 8 снаряженных магазинов успокаивающе оттягивали мои карманы. Вообще-то я не любил такое оружие, но спорить было бесполезно, и я прекрасно это понимал. Последним шел рвач. прикрывая наши тылы и поглядывая мне в затылок неприязненным взглядом. С тех пор, как на моей груди появилась нашлепка долга, он не сказал мне ни слова, но все время посматривал недоверчиво, и мои страхи по поводу судьбы шаманов в руках должников начинали возвращаться. Впрочем, квадом командовал Сток. Я был почти официально принят в стажеры квада, и бояться мне пока было нечего. Мне дали воды, накормили, Сток объяснил тактику движения квада, Дзот помог подогнать снаряжение, и теперь я впервые в жизни чувствовал себя частью коллектива. Хотя иногда мой мозг словно просыпался, обводил удивленным взглядом окрестности и сам себя спрашивал: «Это правда? Я теперь должник? Моя семья квад?» После чего начинал глупо хихикать сам с собой. «Вот так и начинается шизофрения», — подумал я с горькой усмешкой и уже в который раз прикинул на руке коротенький автомат. Оружие было тяжелее пистолета, снабжено глушителем с непривычно смещенным центром тяжести, и я смутно себе представлял, как буду стрелять по маленьким, быстро движущимся целям. Некоторое время нам удавалось идти по дороге, но потом ее перегородила глубокая канава с мостиком, под которым что-то плескалось в жидкой грязи, и мы решили обойти эту штуку через кустарник и небольшой лесок, тянувшийся на несколько километров в нужном нам направлении. Свернули вправо. Дзот уверенно помахивал щупами и бросал болты с веревочками. Позади тихо выругался рвач, вступивший случайно в нечто, похожее на коровью лепешку. Трава под ногами была еще зеленая, а деревья и кусты уже покрылись всеми оттенками желтизны, местами переходящей в темно-красную гамму. «Красиво», — отметил я про себя, не забывая, впрочем, отложить в голове, что палой листвы на траве удивительно мало. Миновали кустарники и уже подходили к первым деревьям рощи, когда из травы высунулась любопытная рыжая мордочка. Кенг смотрел на меня черными бусинами глаз, и мне показалось даже, что он слегка улыбается. Я никогда не обижал кенгов. Эти, похожие на маленьких кенгуру, крысы были вполне безобидны и могли даже помочь в определенной ситуации. Я обычно давал им кусочек хлеба или сахара, и они немедленно оставляли меня в покое. Оставалось только удивляться, как быстро эти нахлебники добрались до этих мест. Обычно кенги не покидают границ своей территории. Поэтому я просто прошел мимо, внутренне несколько расслабляясь. Раз здесь бродят кенги, значит, ни крупных аномалий, ни опасных крыс-мутантов поблизости нет. Но я совсем забыл про рвача, что шел сзади метрах в 10 и следил за дальними подступами вокруг квада. Серия приглушенных хлопков его трещотки заставила меня развернуться и приготовиться к стрельбе. Рядом водил стволом Сток. Дзот впереди тоже выдернул свой автомат из-за спины, но продолжал смотреть вперед, как и было предписано тактическим маневром квада. Если бы мы попали в засаду, он становился первым элементом круговой обороны. Но никакой засады, конечно, не было. Кенг даже вскрикнуть не успел. Скорострельная машинка в умелых руках просто разорвала его на куски. Я опустил оружие, тупо глядя на пятно крови в траве, а рвач резким движением сместился вправо и быстро пробежал по ближайшим зарослям. Никого больше в траве не нашлось, и он, тяжело дыша, подошел к нам. Дзот продолжал смотреть вперед, хотя я обернулся пару раз, оценивая ситуацию. Сток тоже крутил головой, но автомат все-таки опустил. «Что это было?» — спросил он у подошедшего рвача. «Мутант!» Нехорошим голосом отозвался тот, сверля меня враждебным взглядом. «Наш стажер прошел мимо, словно и не заметил никого». «А зачем было его убивать?» — спросил я, чувствуя, как внутри накапливается горечь. «Это же Кенг. Он безобиден. Он никогда не нападает. Что он тебе сделал плохого?» «Стажер!» — презрительно кривя губы процедил рвач. «Ты что, у нас любитель уродов, да?» «Клык», — сказал Сток. «На первый раз тебе, как стажеру, я прощаю промах. Но ни один мутант не имеет права жить на нашей земле. В следующий раз ты должен уничтожить любую встреченную нечисть». «А почему вы решили, что эта земля ваша?» — мрачно спросил я, прислушиваясь к возне в кустах поотдаль. «А ты немного берешь на себя, шаманчик?» — угрожающе щурясь, спросил рвач и сделал шаг ко мне. «А вон там, в кустах, сидит стая кенгов», — сказал я спокойно. «И сейчас о нашем присутствии здесь будут знать все в радиусе пары километров». «А мы ни от кого и не прячемся», — с вызовом сказал рвач. «Что, штанишки намочил, стажер?» Я промолчал, мысленно проклиная этих болванов. «И за что мне все это? Почему именно должники спасли мою странную жизнь?» «Клык дело, — говорит, — подал вдруг голос, стоявший к нам спиной Дзот. — Надо уходить отсюда». В нескольких метрах от нас раздался первый горестный писк кенга. Стая разобралась, что случилось с их разведчиком. Рвач поднял трещотку, но кенг так и не вылез на обозрение, а продолжал надрываться где-то в траве. К его крикам стали присоединяться и другие тонкие голоски, и вскоре все окрестности заливались тревожным многоголосым визгом. Сток махнул рукой, и мы снова двинулись вперед. Я демонстративно опустил оружие и шел, стараясь не смотреть по сторонам. Рвач пытался найти цель в траве, но так никого и не увидев, дал короткую очередь по кустам. Мы шли среди деревьев, и тревожное эхо летело впереди нас. Сверху заорала какая-то напуганная птица. Кенги продолжали верещать на разные лады. Этот звук действовал на нервы и заставлял крепче сжимать зубы. Рвач дал еще одну очередь, и снова это не принесло никакого результата. «Прекрати!» — гаркнул Сток. «Стрелять только по видимым целям!» Дзот впереди остановился, поковырял пальцем в ухе и озадаченно уставился на свою руку. «Сток!» — позвал он. «Посмотри, что за ерунда с этим датчиком!» Сток подошел к нему, они коротко посовещались, и Дзот махнул рукой влево. Кенги продолжали надрываться, и меня охватило бесконечное раздражение. Стоило рвачу просто пройти мимо, и сейчас шли бы себе в тишине и спокойствии. Тяжелое мычание разнеслось под кронами деревьев. Случилось то, что иногда случалось и в обычной зоне. На крик кенгов пожаловали серьезные гости. Но как эта зараза успела сюда забраться? Я уже устал задаваться этим вопросом и просто приготовился стрелять. Мы теперь шли быстрее. Дзот, похоже, нашел способ находить безопасную дорогу без приборов и держал свой автомат так, чтобы сразу открыть огонь в случае нападения. Рвач убрал скорострельный агрегат за пояс и на ходу готовил к бою свое крупнокалиберное чудовище. Вообще-то из таких пулеметов стреляют обычно с упора, но, судя по всему, рвач использовал его как обычное ручное оружие. Дырчатый кожух охлаждения, хитрая система подвески на правом плече, большая квадратная коробка с патронной лентой. Оружие смотрелось грозно и больше подходило для танка или БТРа. Несмотря на неприязнь к рвачу, я испытал приступ уважения. Кенги продолжали орать, двигаясь вместе с нами и прячась по кустам. Сверху гомонили птицы, кто-то свирепо мычал, мечтая полакомиться человечиной. Я в который раз сказал сам себе, что в одиночку я здесь прошел бы так, что ни один зверь меня бы не почуял. Сток сорвал с пояса светошумовую гранату, окликнул Дзота, показал ее нам и, широко размахнувшись, бросил далеко в сторону. Секундой позже такую же гранату метнул и Дзот. Я присел, зажмурив глаза и закрыв уши. Резкий звук, словно кто-то одним движением порвал матрас, проник сквозь прижатые к голове руки и вытряс из моей бедной головы последние мысли. Я поднялся, бессмысленно оглядываясь по сторонам. Дзот уже почти бежал вперед. Сток махал мне рукой, а сзади быстрым шагом надвигался рвач со своим огромным пулеметом наперевес. Все трое выглядели спокойно и уверенно, словно занимались привычной работой. Собственно, они и занимались привычной работой. Доперло вдруг до меня, и я побежал следом за Стоком, попутно отмечая, что кенги больше не вопят. И вообще в лесу наступила тяжелая, зловещая тишина. Несколько минут мы двигались только под звуки собственного тяжелого дыхания. Казалось, даже ветер перестал перебирать верхушки деревьев, и, пользуясь своей невидимостью, уставился сверху на квад должников, устроивших такой переполох». Я вполне уловил ритм движения квада и уверенно двигался в своем углу ромба, мягко переставляя ноги и чуть горбясь для большей устойчивости и возможности быстро открыть огонь. А потом густая трава впереди начала раздвигаться, и множество слепых псов выплеснулось на однообразную зелень неподвижного леса. Они, похоже, просто пришли на крик кенгов. Не было одновременной атаки со всех сторон, как обычно действуют эти кошмарные создания. Страшные безглазые морды возникли, ищащие леса, и слепые псы бросились нам вслед. В первый момент я замер и стал на долю секунды самым медленным существом в округе. Дзот реагировал молниеносно. Первого пса он застрелил еще на дистанции, второго расплескал в воздухе, а третьего ушел прыжком назад, падая на спину и всаживая пулю за пулей в рушащееся сверху тело. Сток рванулся влево и, пустив первую очередь наобум поверх собачьих голов, что-то прокричал мне, а потом припал на одно колено и принялся отстреливаться короткими очередями от наседающих зверей. Я вдруг отчетливо понял, что именно мне кричал Сток, и прыгнул вправо, даже не пытаясь приземлиться на ноги. Рвач уже давил на кнопку электроспуска, и тяжелый пулемет послушно выплюнул первый шнур огня. Тяжелый грохот потряс лесок, впереди ровными пластами покорно ложилась трава, падали обрубленные ветки и взрывались клочьями попавшие под пули псы. Но остановить всю стаю даже с помощью этого страшного оружия было невозможно. Я перекатился на бок, привстав на одно колено, и направил короткий автомат в сторону бегущего ко мне пса. Курок ответил сухим щелчком, а сечка и, похоже, вдобавок перекосила патрон. Я бросил автомат, рванул из плечевой кобуры керамический пистолет, успел сбросить предохранитель и выстрелил прямо в открытую пасть, так что тварь едва не отхватила мне руку. Из зверя выбило пулей фонтан крови, зубы вспороли мне кожу на руке, агонизирующее животное повалило меня на землю и придавило всем своим весом. Я, отчаянно извиваясь, пытался выбраться из-под тяжелого тела, а чуть поодаль Дзот пятился к рвачу, и его автомат стрелял в рваном ритме. Одиночный выстрел, очередь, снова одиночный. С другой стороны к рвачу двигался Сток. Его автомат был сух и лаконичен. 3 патрона на очередь, ни больше, ни меньше. Я подтянулся на руках, отползая от трупа зверя, увидел сразу 2 псов, несущихся ко мне, перевернулся на спину, запрокинул голову и, ухватив пистолет обеими руками, открыл отчаянную стрельбу по хищникам. Керамика жирно зачавкала, отхаркиваясь тихими красными вспышками. Я впервые за 2 года снова услышал голос этого удивительного оружия. Патроны быстро кончились. Оба пса корчились на земле, и я, наконец, сумел подняться. Уши почти адаптировались к тяжелому стаккато пулемета и автоматов. Короткие вскрикивания атакующих псов почти не были слышны за этой канонадой. Дернув левой рукой из кобуры пневматику и одновременно сняв ее с предохранителя, я замер, как нелепый ковбой, с 2 пистолетами на изготовку. Ситуация пока не требовала от меня ровным счетом никаких действий. Тяжелый пулемет рвача продолжал выкашивать поляну. Все вокруг уже было залито кровью, но псы кружили за деревьями и уходить не собирались. Теперь я понял, почему меня еще не съели. Рвач встал так, чтобы максимально загородить меня от основной массы атакующей стаи. С боков и спины его теперь прикрывали Дзот и Сток, и я оказался как бы в небольшом загоне между плотным кустарником и огрызающимся огнем квадом должников. Я сменил магазин в пистолете и двинулся к рвачу. Сзади раздался тяжелый треск, я развернулся, продолжая спиной вперед двигаться к должникам. Через кустарник ломился кто-то тяжелый, безразличный к стрельбе и присутствию слепых псов. «Медверок?» Что я мог противопоставить медверогу? Пистолетная пуля ему, что слону дробина. В пневматическом пистолете были отравленные иглы, но они даже шкуры его не пробьют. А в этот момент пулемет замолчал, и я заорал, срывая голос. «Рвач, сюда! «Медверок!» Рвач послушно развернулся, очерчивая большую дугу огромным стволом. Стоки дзот немного разошлись в стороны. В этот момент я заметил, что пространство перед ними пусто, и живых псов больше пока не видно. Я увидел перекошенное лицо рвача, понял, что дяденька не в себе, и снова в который раз за последние минуты бросился ничком на землю. Над головой загрохотало, по шее и голове прокатилась волна горячего воздуха. Я неловко повернул голову, чтобы увидеть раскрошенные в тонкую щепу кусты и ни малейшего намека на присутствие опасного хищника. Ни крови, ни тела, ни единого звука. Рвач убрал палец с гашетки, и на уши обрушилась тишина. Я медленно поднялся с земли. Должники молчали, вслушиваясь в окружающее пространство. «Уходим», — глухо сказал Сток, продолжая ощупывать взглядом израненный лес вокруг. Я шагнул ближе к рвачу, и так, спинами друг к другу, мы медленно двинулись прочь с поля боя. Слепые псы ушли. Что, интересно, их напугало? «А вы заметили?» — подал голос Дзот. «Сколько на этот раз было тварей? Не меньше 40. Такими крупными стаями они раньше не ходили». «Да, я уже записал». «Микрофон, по счастью, не пострадал», — откликнулся Сток. «Примерно половина ушла. Значит, что-то у них здесь изменилось. Это ведь не совсем обычная зона». «Да какая разница?» — внес свою лепту рвач. «Нас тоже становится больше. Всех перебьем». Я в очередной раз благоразумно промолчал. Мне было стыдно за панику с воображаемым медверогом. Но ведь я слышал треск. Кто-то ведь ломился через кусты. Черная тень упала на нас сверху. Я поднял голову. Над верхушками деревьев, прямо над нами, кружила огромная стая черных птиц. Сток дал команду, и мы перестроились в походный ромб квада. И в этот момент кто-то взревел ужасным, низким голосом за ближайшими деревьями. От неожиданности я даже присел, оглушенный и растерянный. Все должники с враз побледневшими лицами развернулись в сторону этого звука, а птиц наверху словно ветром сдуло. Никто и ничто в зоне не могло издавать такой рев. Никто и ничто из известного мне. Но зона менялась. Видно, пришло время изучать новые правила игры. Первым в себя пришел Сток. «Бежим! Быстро! Рвач замыкающий!» И бросился бежать, увлекая меня за собой, просто схватив за рукав. Хозяин ужасного голоса больше никак не проявлял себя. Мы бежали сквозь желтый подлесок, продолжая держать оружие наготове. Последним тяжело двигался рвач. «Стой!» — крикнул я, резко останавливаясь и удерживая Стока. Что-то сработало в голове. Впереди была небольшая низинка, поросшая низкими лопухами, и ходить туда не следовало ни в коем случае. «Что такое?» — оскалился Сток, но рядом возник Дзот с болтом в руке и просто бросил его в темные широкие листья впереди. Парень все схватывал на лету и, казалось, единственный воспринимал меня адекватно. Что-то сместилось в воздухе над низинкой, и болт осыпался на листья мелким металлическим дождиком. Рядом, тяжело дыша, остановился рвач. «Чуть не попали!» — хриплым голосом зачем-то поведал ему Сток и подтолкнул меня вправо. «Иди вперед! Следом, Дзот! Живо!» Я шел теперь в авангарде квада, обшаривая взглядом пространство впереди. Но когда сзади снова раздался леденящий душу рев, не выдержал и побежал. С оглушительным треском где-то позади сломалось дерево. Даже медверогу это вряд ли удалось бы. Я оглянулся на ходу. Прямо на моих глазах сразу две верхушки деревьев исчезли из поля зрения. Потом раздался громкий треск двух переломленных пополам стволов толщиной в два обхвата, и ужасный рев снова сотряс лесок. Теперь мы все просто бежали. Рвач перебросил пулемет за спину, от его самоуверенности не осталось и следа. Дзот и Сток выглядели откровенно испуганными. А о выражении своего лица мне даже думать не хотелось. При этом какого-то особенного ужаса я почему-то совсем не испытывал. Конечно, каждый сталкер, идущий в зону, смиряется с мыслью о возможности скорой смерти. Конечно, чувство страха постепенно притупляется, заменяясь привычным набором мыслей. Но это не значит, что мы не боимся. Боимся даже при встрече с обычным, почти наизусть выученным зверьем. боимся контролера и бюреров, приходим в ужас от неизвестной опасности, иначе и быть не может. Боимся псевдоплоти, которая также боится нас, иначе просто не выжить. Не будет сил, чтобы преодолеть очередной выверт зоны и вернуться живым. Но мы знаем о силе страха и его возможностях. Мы ждем и лелеем наш страх, а потом остается просто не давать страху завладеть собой полностью, балансируя на тонкой грани между животной паникой и полным самоконтролем. И тот факт, что я не испытывал какого-то особого испуга перед новым действующим лицом с потрясающими голосовыми данными, пугало меня даже больше, чем возможное появление нашего преследователя. Еще несколько раз мне казалось, что впереди появлялся опасный участок, и я огибал его справа или слева. Деревья сзади продолжали трещать, но мы уже почти выбрались из этого леска. Впереди, сквозь редкие стволы, уже было видно пустое пространство, а там уже будет легче разобраться с любым зверьем. Когда я остановился и растерянно закрутил головой. Рядом рылся в кармане дзот, извлекая болты и отирая рукой стекающий по лицу пот. Сзади подбежал и остановился с тяжелым вздохом сток, а в 10 метрах дальше рвач перешел на шаг. Двигаться было некуда. Я еще не успел ничего сказать вслух, а дзот уже раскидал болты во все стороны, потом пробежался пальцем по встроенным в рукав кнопкам, слушаясь в писк датчиков. Сток молчал, видимо, также успев оценить ситуацию. Рвач стоял к нам спиной, а лицом к приближающимся звукам расправы над деревьями и, вопреки моим ожиданиям, так и не открыл рта. То ли понимал, что и без него тут есть кому подумать, то ли просто пытался отдышаться. Мы угодили в любопытную ловушку. Со всех сторон то место, над которым мы стояли, окружали обычные с виду бугорки и ямки. Но тут даже полный баклан не решился бы пройти. Жухлая, местами выбитая по кругу трава, свежие щепки раздробленных корней, торчащие из земли. Земляная пена повсюду. Классика сталкерской заповеди – туда ходить нельзя ни при каких условиях. Дзот пошел назад вправо, пытаясь найти проход. Сток, коротко взглянув на меня, двинулся левее. Но я уже понимал, что уйти отсюда можно только одним способом — вернуться по своим следам 100 метров. Я видел однажды такую ловушку, составленную из многих аномалий. Мой учитель Лик называл такие места коровьим языком и объяснял, что есть определенные довольно длинные участки поверхности Земли, на которых не может поселиться ни одна из известных аномалий. Тогда они как бы окружают такое место со всех сторон, иногда оставляя проход. И беда тому путнику, что забредет в такой тупичок. Ведь сталкер в зоне назад обычно не ходит, а здесь другого пути просто нет». «Все ясно, мы изобрели в язык», — сказал Сток, возвращаясь обратно. «Придется драться. Может, этот зверь еще в аномалию угодит. Дзот, давай обратно!» Рвач присел на корточки и принялся устраивать свой пулемет на выступающем из травы камне. Дзот на ходу сменил обойму и принялся доставать из мешка гранаты. Сток, мельком взглянув в мою сторону, указал мне место позади рвача. От близкого рева затряслись мелкие ветки на деревьях, и посыпалась желтая листва. Дзот со Стоком переглянулись. Я почему-то смотрел совсем в другую сторону. Туда, куда мы смогли бы уйти, найдясь тут тропка между вон той наголомкой и вот этой жадинкой. Силуэт в белом балахоне махал мне рукой от самой дальней невидимой отсюда аномалии. Я вытянул шею, вглядываясь в нежданного болельщика, а за спиной со страшным треском сломалось очередное дерево. На мой взгляд, слишком близко. «Стрелять по глазам и ногам!» — скомандовал Сток спокойным голосом. «Если, конечно, у этой твари будут глаза и ноги», — добавил насмешливо Дзот. В этот момент я узнал человека в балахоне. Караул был именно таким, каким приснился мне последней ночью. До него было 70 метров, но сомнений у меня не осталось никаких. Он махал рукой, подзывая меня к себе и показывая что-то в траве перед собой. Я пригляделся. Прямо от моих ног в сторону караула тянулась тонкая в один след тропка. Идея была ясна. Я подобрал с земли пару веток и бросил вдоль этой стоптанной, почти ариадниной нити. Потом сделал шаг, за ним второй, еще пара бросков, и я уверился в безопасности маршрута. «Эй!» — позвал я должников и, сделав еще пару шагов, приветственно помахал шести выпученным глазам. Стоп недаром был командиром. Два вопроса мне, две команды остальным, и весь квад встал на мою тропу. Я повернулся в сторону караула и, стараясь не сходить с тонкого следа, двинулся к нему. Должники прилежно топали позади. Болото под ногами противно чавкало, и на фоне этого звука тяжелые вздохи прыща особенно сильно действовали на нервы. Я посмотрел на него через плечо и вновь досадливо поморщился. Навязался же этот гад на мою голову. Если бы не черные собаки... Я резко остановился. Черные собаки давно сгинули. Не могло сзади быть прыща. Это было давно. Медленно повернул голову, уловил краем глаза крупную фигуру и, облегченно вздохнув, двинулся дальше. Как-то я спутал караула с прыщом. Что-то типа дежавю, не иначе. Просто караул говорил, что прыщ ему снился, вот и отложилось где-то в башке. «Все, доведу этого странного здоровяка до брошенной деревни и пойду домой. А он пусть идет и дерется со всей этой сворой черных собак». Я снова остановился. Голова наливалась тяжелым гулом. Я стал медленно поворачиваться, ожидая увидеть позади все, что угодно. «Ты чего?» — спросил меня крепкий парень, упакованный в фирменную снарягу долга. «Сток?» — спросил я его неуверенно. «Да, все в порядке, мы вышли. Ты молодец». Я тупо озирался по сторонам, не понимая, как очутился здесь, среди обычной, не затронутой аномальными язвами луговины. Позади был лесок, впереди открытое пространство и синяя кромка дальнего леса почти на горизонте. Сзади раздался взрыв и страшный рев, переходящий в тонкий пульсирующий визг. Над деревьями поднялся клуб дыма. «Можно было и подраться», — усмехнулся Дзот. «Кажется, его обычной растяжкой расплескало. О том, что в конце короткого пути через аномальное скопление меня должен был ждать караул, я вспомнил только к вечеру, когда мы добрались до леса и устроились на короткий отдых». Костерок уютно потрескивал красными языками, разгонял тьму, призывал забыть все ужасы прошедших суток и расслабиться. Мы, по утверждению Дзота, вышли за пределы новой зоны и теперь должны были опасаться только случайного мутировавшего зверья. Я его уверенности не разделял, но утверждать обратное также не мог. Сток полагал, что теперь надо выходить на ближайший блокпост второй линии постоянного оцепления зоны. Дзот соглашался. Рвач безразлично пожимал плечами, а я был совершенно другого мнения, но пока помалкивал. Было так чудесно глотать маленькими глотками горячий чай, курить первую за много часов сигарету и думать, что самое плохое уже позади. Я лелеял свою надежду, как мать-дитя, но понимал, что отдых скоро закончится и впереди еще не один километр пути. Кроме того, у меня все еще было какое-то странное ощущение после тех галлюцинаций, и я пытался понять, что же такое со мной произошло. Где правда, а где иллюзии? Что мне почудилось? Что вспомнилось, а что случилось на самом деле? Ведь прыщ вздыхал так отчетливо, да и караула ни с кем из должников перепутать было нельзя. Занятый всеми этими мыслями, я не заметил, как мои спутники поменяли тему разговора. Только что они говорили о планах на будущее, о том, какую информацию удалось собрать в этой ходке для отчета в клане, спорили о причинах резкого расширения зоны и о последствиях всего этого, и вдруг притихли. Арвач отчетливо сказал неприятным голосом: «А чего гадать? Пусть сами объясняют». Я уставился на них, понимая, что речь только что шла обо мне. Что я должен был объяснять, было совершенно неясно. Поэтому я вопросительно смотрел на Стока, сознательно игнорируя враждебно настроенного, я чувствовал это, рвача. «Мы хотели бы понять», — спокойно сказал Сток, правильно истолковав мой немой вопрос. «Кого взяли в свой квад? Первоначально никаких признаков мутации в тебе обнаружено не было. На шамана ты похож мало. Но тебе придется кое-что объяснить». Дзот смотрел в сторону и был, как мне показалось, недоволен происходящим. Зато рвач так и рвался вставить словечко. «Да, объясни мне, как это ты стал стажером квада?» — спросил он резким голосом. «Если обычно новичку вроде тебя приходится выдерживать несколько проверок и ждать многие дни, а то и недели». Я в недоумении пожал плечами и посмотрел на Стока. Тот сидел, хмуро разглядывая языки костра. «Я не собирался становиться стажером», — ответил я рвачу, глядя прямо в его фанатично блестящие глаза. «Я бы даже сказал, что меня заставили стать стажером». «Ладно», — неожиданно легко согласился рвач. «Пусть так. Почему ты не убил мутанта?» Я уже хотел спросить, о каком мутанте речь, но вспомнил про Кенка и тяжело вздохнул. «А зачем его было убивать? Ты убил его, и что мы в итоге получили?» «Это отдельный вопрос. Где причина, а где следствие у всех нынешних событий?» — значительно сказал рвач. «Ерунда это все», — сказал вдруг деревянным голосом Дзот. И я с удивлением понял, что в отношении меня Квад совсем недавно уже успел поспорить. «Отстань от клыка, рвач. Это просто твои фантазии. Неужели непонятно?» «А ты меня не учи», — окрысился вдруг рвач. «Ты еще пацаном был, когда я своего первого контролера из винтореза приложил». Дзот заткнулся, а рвач снова повернулся ко мне. «Аномалии», — сказал он снова бесцветным голосом. «Мы попали на язык, следуя за тобой. Не странно ли?» У меня перехватило дыхание от абсурдности происходящего. «Но», — сказал я, — «меня вперед поставил Сток, а дальше я просто шел туда, куда можно было идти». «Почему ты обвиняешь меня в какой-то глупости?» «Я пока не обвиняю», — зловеще сказал рвач. «Я пока оставлю вопросы, а из полученных ответов отбираю факты». «И в чем же ты меня обвиняешь?» — спросил я, начиная медленно закипать. «Как же ты нас вывел оттуда?» — задал новый вопрос рвач, игнорируя мою реплику. «С языка никто и никогда не уходил, кроме как назад». «А может, у тебя есть какие-то секретики, которые и нам было бы интересно послушать, а?» Я лихорадочно думал над ответом. «Говорить правду нельзя. Это же должники. Для них любое сотрудничество с зоной — абсолютное преступление». «Я случайно увидел тропинку», — сказал я неуверенно, понимая, как нелепо это звучит. Рвач просто усмехнулся мне в лицо и перевел взгляд на Стока. «Теперь достаточно оснований для подозрений, командир!» Первый раз за все время рвач подчеркнул официальное отношение в кваде, и мне это очень не понравилось. «Давайте-ка суммируем!» Рвач говорил со Стоком и Дзотом, но обращался явно ко мне, и когда он начал загибать свои кривые волосатые пальцы, рука его тыкала также в мою сторону. «Парень стал стажером по решению командира квада». «Против всех правил. Командир — опытнейший человек, четко соблюдающий все инструкции и правила. Это раз». Сток продолжал смотреть в костер и молчал, и это меня больше всего угнетало. «Прошел мимо мутанта, якобы беспокоясь о безопасности квада. Ха! А что потом началось? Почему пока у нас не было такого опытного стажера, на нас никогда не нападало столько тварей одновременно?» Рвач говорил ерунду, но так веско, что я на всякий случай поменял позу и как бы случайно положил одну руку на бревно, поближе к лежащему рядом керамическому пистолету. Это была неосознанная реакция. У рвача на коленях лежал автомат Дзота, и соревноваться в скорости стрельбы со старым должником было для меня делом заведомо самоубийственным. «И, наконец, язык! Неужели непонятно, что с этим парнем что-то не так?» Рвач развернулся в мою сторону и почти театральным жестом ткнул мне пальцем в грудь. «Хоть одного мутанта ты сегодня уничтожил? Отвечай! Мишеней хватало!» «Уничтожил», — ответил я осторожно. «Троих псов». «И кто это может подтвердить?» — невинно вопросил рвач. Я внутренне возмутился таким движением обвинительской мысли, но, прекрасно понимая, на чьей стороне тут сила, просто пожал плечами. «Контролер», — сказал вдруг Дзот. «Клык убил контролера. С этого все и началось». «Спасибо за подсказку, верный товарищ!» С фальшивой благодарностью откликнул сорвач. «Я чуть и не забыл об этом славном подвиге нашего стажера. И как же это ему удалось? Он что, сумел принять контролера на нож?» Теперь на меня смотрели все трое. «Что, неужели доперло?» — со смешком спросил рвач своих компаньонов. «А ведь этим вопросом вы должны были задаться сразу, но не задались. А почему?» С последним словом рвач снова повернулся в мою сторону. Его рука небрежно лежала на цеве автомата, предохранитель был снят. Но в моей голове уже суетились более важные мысли. «Подождите, вы хотите сказать, что контролера убили не вы?» Я смотрел на Стока, но ответил Дзот. «Нет, когда мы подошли, ты уже заканчивал его потрошить». Я сидел и растерянно смотрел на всю троицу. «Значит, к моему спасению долг не имеет никакого отношения? Значит, я прикончил контролера сам? Значит, со мной и вправду что-то не так?» Я встал. Рвач поднялся синхронно со мной, ствол в его руках смотрел в мою грудь. «Я ухожу», — сказал я спокойно. «За пределы зоны мы вышли. Стажерство мне пришлось не по душе, и я покидаю квад». Оторвав наклейку с эмблемой клана, я бросил ее на бревно. «Да нет, ты теперь уже никуда не пойдешь», — ласково отозвался Рвач. «Ты теперь нам все расскажешь, шаманский ублюдок». «Ну что, контролеры хорошие друзья? А ну сядь!» Я спокойно смотрел на новоявленного следователя и думал о том, что все люди одинаковы. Нет уверенности у рвача в своих словах, вот и пытается сам себя возбудить рычанием да устрашающими криками. И оружие меня пугать не стоило. Теперь между мной и квадом не осталось ни малейшей связи. Я был свободен. Оставалась сущая ерунда — унести отсюда ноги. «Опусти ствол, рвач», — тихим голосом сказал Сток. От властности этого спокойного голоса у меня даже что-то ёкнуло внутри. Всегда завидовал умению людей так говорить. Рвач медленно поднял автомат и положил себе на плечо. Его взгляд был по-прежнему прикован ко мне, но заговорил он со Стоком. «Ты что, не понимаешь, что этот выкормыш контролеров чуть всех нас не погубил?» «Сколько командиров может быть в кваде?» — спросил Сток все тем же тихим, но бесконечно тяжелым и уверенным голосом. «Один», — угрюмо выдавил рвач. «Тогда прижми верхние зубы к нижним и постарайся не бормотать минут 15». «Вот это да!» Теперь было ясно, кто тут хозяин и почему именно этот человек водил квад в зону. При всем моем шатком положении я проникся уважением к Стоку. «У меня нет к тебе вопросов, Клык», — ровным голосом сказал Сток, но смотрел он при этом куда-то в сторону. «Решение принимал я сам. Все остальное странно, но не настолько, чтобы считать, что ты заодно с контролерами. Ты волен уйти в любой момент, тем более, что от стажерства в кваде ты отказался. Теперь ты просто наш случайный спутник, и мы не будем тебе препятствовать. Если же я в чем-то ошибся, и рвач был прав, то мы все равно еще встретимся. Рано или поздно». Я сделал шаг назад, потом еще, стараясь не отводить взгляда от набычившегося рвача. «Пока, ребята», — сказал я будничным голосом, — «приятно было провести с вами время». И одним прыжком ушел в тень. Рвач, вопреки моим опасениям, так и не шелохнулся. Ночной лес распахнул мне свои объятия. Я с благодарностью окунулся в его влажную прохладу. Теперь надо было добраться до любого населенного пункта. Я уже отшагал по ночному лесу километра 3, когда впереди показался костер. Рассудив, что маскироваться и высматривать, что к чему, сейчас не время, я смело двинулся к стоянке, рассчитывая, если не на помощь, то хотя бы на нейтральное отношение. У костра виднелись 3 силуэта, и, судя по их жестикуляции, они вели весьма оживленную беседу. Услышав мои шаги, все 3 повернулись в мою сторону и замолчали, а я, плохо различая детали на ярко освещенном пятачке леса, все же спокойно двигался вперед, полагаясь в крайнем случае на свою интуицию, скорость и нож. Почему-то именно в этот момент я с досадой вспомнил, что оставил свой керамический пистолет на бревне возле костра должников.

Спросил я уже просто так, для порядка. «Любой сталкер — шаман?» «У шаманов мозги набекрень», — прервал меня караул. «Они своими делами будут заниматься в решающий момент, но я не буду убеждать тебя, что ты единственный и неповторимый. Просто ты один из тех, на кого пал выбор. И последний, кто остался в живых к настоящему моменту». «Так что от меня требуется?» — спросил я решительно, не желая больше разбираться во всех этих хитросплетениях. «Я не смогу», — сказал я уже, наверное, в сотый раз. «Да почти совсем ничего». «Но какой из меня вождь? Ответил он с облегчением. В аномалиях перегрелись. Ты должен стать острием нашего удара. За каменным столом. Ты возглавишь ту армию, что мы успеем собрать. А мне было не до еды. Любопытные звезды. Не трусь, Клык», — бодро заявил Хрыщ. «Тебе ведь не надо командовать или еще чего-то придумывать. Нужна только твоя воля. Только стремление резать и пронзать. Ты — просто начало, режущая кромка для остального потока». «Не смогу», — сказал я упрямо. «Не хочешь, черт с тобой», — сказал вдруг капитан. «Но в драку-то пойдешь?» От облегчения у меня перехватило в горле. «Конечно. Дайте мне второй нож, и я не подведу. Но только никакого предводительства». «Ну и ладно», — легкомысленно отозвался капитан, и караул внезапно ему поддакнул. «А и правда, ты с нами, остальное неважно». Мной овладело нехорошее подозрение. Но додумать мысль до конца мне не дали. «Все, пора», — сказал Прыщ, поднимаясь из-за стола. «Время!» И мы пошли. Снова сквозь камень. Прямо на огромную поляну в лесу, в серое туманное утро, в мокрую от росы траву. Утро было ранним. Ночная синева еще не вполне уступила место наступающему дню, и туман в утренних сумерках клубился как-то особенно зловеще. Мне стало не по себе, но, взглянув на спокойные лица своих спутников, я тоже начал успокаиваться. Однако рано. Прямо напротив меня, в сотни метров, начала формироваться оскаленная пасть. Я не верил своим глазам, но чудовище продолжало материализоваться из тумана, пронизывая меня яростным взглядом черных провалов глаз. «Караул!» — жалобно пискнул я. «Это, мне кажется, вон там, где кочка торчит». «Да нет, это оно и есть. Первый посланец». «Не боись, этот не опасен. Да и форму принял вполне понятную человеческому глазу. Пугает гад». «Да?» — засомневался я, кладя руку на рукоять ножа. «Это что же мы таких вот будем ножиками тыкать? Против него пушку надо или ракету?» «На это он и рассчитывает. Нельзя здесь с тяжелым оружием выделываться». «Да не пялься ты на него. Минут 10 у нас еще есть». «А может, и все 20», — беззаботно сказал капитан, устраиваясь на песчаной горке, неизвестно как выбравшийся из-под травы. «Прошлый раз полчаса крыльями махал, прежде чем мычать начал». «Посмотрим, что сегодня скажет», — также легкомысленно сказал Прыщ, присаживаясь рядом с капитаном. Честно говоря, я не разделял уверенности капитана и Прыща, но делать было нечего. Пришлось довериться. Чудовище из тумана тем временем продолжало темнеть. Обзавелось двумя парами огромных крыльев и длинным гребнем на зубастой голове, а потом взялось отращивать когти. Когда я полез за сигаретой, рука слегка подрагивала. «Кстати», — улыбнулся мне караул, — «если бы твой старый дружок в полковничьем мундире узнал, что здесь творится, он бы дорого дал за то, чтобы при тебе был тот нож и те ботинки, что я спалил в костре». «Ага», — не замедлил ставить Прыщ. «И несколько его уродских дружков обеспечили бы нас работой на много тысяч лет вперед». «Все просто», — пояснил караул, видя мои несчастные глаза. «Все оборудование, оружие и одежда были нашпигованы специальными микроскопическими датчиками наведения. Сюда сигнал управления ракетой проникнуть не может. Бить по площадям занятие малоэффективное. Вот и придумали, господа вояки, простейшее решение. Там, где загнется большая часть сталкеров в их снаряжении, там и главные вражеские силы. Потом они пускают несколько тактических ядерных ракет. Те, проникнув за барьер, ищут скопление наводчиков, и ни одна вражья сила выжить в этом аду не сможет. и в их логике есть резон». «Ну, конечно», — продолжал иронизировать Прыщ, умудряясь болтать одной ногой в воздухе. «Парни в высших военных сферах у нас головастые, а там еще соседи помогут, и будет вместо двойной зоны двойная яма. А потом, эх, что потом, лучше даже не представлять. В твоем-то мире ты ведь, кстати, побегал за ребятами, которые хотели долбануть по стволу». Я повернул было голову, заинтересовавшись разговором, но чудовище напротив уже вполне сформировалось и махало черным шипастым хвостом. Никто, кроме меня, внимания на него не обращал, и я, продолжая следить одним глазом за зверем, слушался в плавную речь караула. «Всего пара ядерных боеголовок обеспечит 10-кратный рост обеих зон, а дальше ситуация станет нестабильной. И чем все закончится, честно говоря, не ясно». «Но как же мы с ним бороться-то будем?» — спросил я озадаченно. «Это что, мне надо пойти и попробовать его порезать вот этим?» Огромный тесак в моей руке больше не казался мне оружием. Даже на зубочистку тому монстру, что заканчивал формироваться, у меня на глазах эта полоска железа вряд ли сгодилась бы. «Я уже тебе говорил», — укоризненно сказал караул. «У нас найдется, кому обеспечить честное равновесие. Ничуть эта жаба не страшнее тебя самого, просто надувается здорово». Я мысленно позавидовал такому самообладанию, а караул продолжал. «Ты же знаешь о моей группе поддержки. Они тебя уже целый год защищают и сейчас имеют доступ сюда, тоже благодаря тебе». Я смотрел на него непонимающе, и вдруг воспоминания хлынули в мою голову рекой. «Как я мог забыть? Ведь во время ходки с караулом он не раз демонстрировал мне возможности своей мистической организации, что держала ситуацию под ментальным контролем. И посылка с деньгами после той ходки. Как случилось, что я больше так ни разу о них и не вспомнил?» Видимо, все было написано на моем лице. Караул засмеялся, потянулся всем телом и самодовольно сказал. «Ну да, они блокировали всякие мысли о себе в твоей голове, но держали тебя под защитой постоянно. Твой нынешний выход из расширившейся зоны тоже был под их контролем. И теперь, благодаря тебе, они нам и тут помогут». «Погоди-ка», — сказал я растерянно, — «это значит, и должников они контролировали?» «Ну, контролировали, это сильно сказано. Скажем так, помогали им принимать определенные решения, насколько это вообще было возможно. Тот матерый, что все время таскался с пулеметом, тяжело поддавался внушению». «Значит...» «Все, не время заниматься анализом», — спокойно оборвал меня капитан. «Оно созрело. Чудовище, о котором я успел позабыть, и вправду уже вполне сносно стояло на 8 огромных лапах и тянуло голову размером с газетный киоск в нашу сторону. «Смерть!» — прошипело что-то в моей голове. «Смерть! Смерть! Готовься к смерти!» Я понял. Это ко мне обращалось порождение чужого мира. Вот так запросто проникнув в мою голову, оно грозило мне изнутри. «Ты умрешь», — продолжало шипеть в моей голове. «Нет спасения, нет пощады. Вы разрушаете наш мир, мы разрушим ваш мир. Нет, не сможешь уйти, нет жизни. Все закончилось, все для тебя закончилось». От ужаса у меня на глаза навернулись слезы, а в голове продолжали раздаваться чужие шипучие слова. «Все кончено. Ваш мир больше не может держать удар. Сегодня, сейчас он будет сокрушен. Смерть всем. Смерть всему. Смерть!» Я скорчился от душевной муки. Перед моим мысленным взором проплывали искорешенные зоны города, горы окровавленных человеческих трупов и неисчислимые стаи клыкастых зверей, шипящих в голубое небо. «Ну, ты!» — донесся до меня грубый голос капитана. «Заканчивай свою агитацию. Чего надо-то?» Я с трудом открыл глаза. Оказывается, я успел зажмуриться и даже пустить слезу. Теперь влажная пленка мешала смотреть, и я смахнул ее крепко сжатым кулаком. Капитан стоял, гордо расправив плечи, и презрительно смотрел на чудовище в тумане. Я поразился, как же можно так говорить с таким могущественным созданием? Мне захотелось шикнуть на него, чтобы он замолчал. Может, мы еще сможем вымолить прощение? Может, сможем как-нибудь откупиться?» «У вас нет ни одного шанса», — прошипела темнота. «Ты еще скажи, земля Маздайкер, Лукфорева», — встрял из-за спины капитана Прыщ. «В чьей голове ты наковырял этих глупостей, приятель? Давай, говори, зачем пришел, и проваливай». От этого насмешливого голоса я стал приходить в себя. Вот ведь и напугала образина противная. Я начал злиться. В основном, конечно, на себя. «Тогда принимайте свою судьбу». Глухо рокотнуло чудище и махнуло крыльями. Справа и слева от него в клубы тумана ударили струи черного дыма, по земле побежали трещины. «Эй, ты зачем нам пейзаж портишь?» — завопил Прыщ, но его голос утонул в переливах оглушительного шипения. Прыщ повернулся ко мне, на лице его была насмешливая гримаса. «Наверное, колесо проколол», — заорал он мне на ухо и закатился в почти неслышимом уже приступе хохота. А мне смешно не было. Во мне кипела ярость. Я не успел понять, когда так успел обозлиться, но сейчас был готов уже без всякого ножа идти бить морду наглой твари. И вдруг успокоился. Чуть поодаль, на свободном от тумана пятачке земли, появились полупрозрачные люди. Они что-то пели стройными тихими голосами, и под эти успокаивающие звуки я мгновенно остыл. Да и мощное шипение стало, кажется, потише. «Это они!» — восхищенно прошептал караул, и я понял, что посторонние звуки ничуть теперь не мешают мне слышать его. Люди стояли в таких же светлых балахонах, как и у караула, образовав небольшой круг, в центре которого разливалось ярким шаром зеленоватое свечение. Пение их становилось громче, свет разгорался все сильнее, и под этим пронизывающим сиянием темное месиво из тумана и черного дыма напротив вдруг стало распадаться на отдельные клубки и быстро утекать обратно в землю. «Нет!» — снова шикнуло в моей голове. «Не так все просто!» Там, где недавно возвышалось восьмилапое чудище, стоял какой-то зверь. Я никогда не видел таких. Он не был похож ни на что, виденное мною ранее. Даже сравнить его было не с чем. Если бы можно было скрестить обезьяну, собаку и таракана, наверное, удалось бы получить некоторое сходство. Одно я знал твердо. Зверь был настолько чужд мне и моему миру, что одно его присутствие здесь было невыносимо. Ярость снова кипела во мне. От скорости, с какой злость расперла меня изнутри, на глазах снова выступили слезы. Я сморгнул их коротким движением ресниц, и за это время зверей стало уже десятка два. Из моего горла раздался низкий горловой звук. Я перестал себя контролировать. «Тихо, спокойнее», — уверенно сказал караул, кладя свою руку мне на плечо. И ярость немного отступила, давая возможность оценить ситуацию. Напротив меня медленно передвигались уже сотни чужаков. Это зрелище невероятно давило на меня и заставляло судорожно сжимать кулаки. «Их слишком много», — тихо сказал караул. «У нас только одна надежда — наши стражи». «Кто?» — спросил я с надеждой в голосе, поскольку только сейчас понял, что противостоять этой армаде чужаков просто некому. «Те, кто погиб в этих краях раньше», — будничным голосом пояснил караул. «Никто ведь не умирает насовсем. И против этих паразитов наши покойнички будут в самый раз». Я уже ничему не удивлялся. Полупрозрачные люди в балахонах теперь стояли с поднятыми руками, а вокруг них стали появляться темные человеческие фигуры. Это были сталкеры. Я узнавал их по характерным контурам типового снаряжения. Их силуэты казались вполне плотными, их руки держали ножи и металлические крюки. Ни малейших следов разложения на спокойных, уверенных лицах. Но где-то внутри меня поселилась уверенность, что это абсолютно неживые люди. Они медленно расходились в стороны, окружая защитным полукольцом призрачную группу. Среди них начали мелькать военные в камуфляже, кажется, пару раз показались даже чернокожие солдаты. «Группа специального назначения наших стратегических партнеров», — тихо прокомментировал караул, видимо, заметив мое удивление. Погибли несколько лет назад при попытке десантироваться в зону с вертолетов. Людей рядом с призраками в балахонах становилось все больше. Я забыл про зверей диковинного вида и во все глаза пялился на разномастную толпу, продолжающую строиться в длинную колонну, центром которой было зеленое свечение. В этой толпе мелькали пилотки с красными звездами, какие-то промасленные тужурки, черно-белые робы пожарных, а потом уж и вовсе началось нечто невообразимое. Сперва я заметил мужика в немецкой каске. Мужик брел куда-то на левый фланг. На спине у него болтался автомат, хорошо знакомый по фильмам про Великую войну. На боку цилиндрический сосуд непонятного мне назначения. Натуральный такой солдат вермахта. Хоть сейчас в кино снимай. Он бездумно крутил в руке широкий нож и, казалось, совсем не смущался окружающей обстановки. Рядом с ним, в каких-то 5 метрах, также спокойно вышагивал красноармеец в тулупе и валенках. На шапке-ушанке красовалась красная звезда. Автомат с диском висел на плече. Этот тоже крутил ножом. Но делал это иначе, и для моего наметанного глаза более естественно и непринужденно. За ним топал еще один, уже в летней полевой форме советской армии образца военных лет. И 4-гранный штык на его винтовке холодно отсвечивал зеленым светом. 2 человека, бредущие следом, были и вовсе при саблях и квадратных фуражках. Мои глаза бездумно фиксировали продолжение этого исторического парада, а мозг судорожно пытался принять все, что происходило вокруг, и хоть как-то объяснить, выстроить в какую-нибудь не очень бредовую схему. Люди в длинных шинелях с пиками и шашками, солдаты в форме песочного цвета с длинными винтовками и плоскими штыками, здоровенные усатые дядьки в блестящих металлических панцирях и солдаты в киверах с ружьями совсем уже доисторического вида. Боюсь, в этот момент видок у меня был тот еще. «Клык, подбери челюсть», — радостно сказал Прыщ. «Ну, подумаешь, подняли обратно людишек землю-матушку от врага оборонить. Чего тут такого?» Ответить я не смог. Мимо как раз двинулся народ в кольчугах и с длинными щитами. На боку у каждого висел длинный прямой меч. Последний удар моему изможденному разуму нанес римский легионер, бодро отащивший в руках здоровую палку с металлическими табличками и контуром орла почти в натуральную величину. Ошибиться я не мог. Доспехи на нем блестели и вполне тянули на качественный рисунок из школьного учебника по истории. «А этот-то здесь откуда?» — слабым голосом спросил я у караула. «Что делают древние римляне на Украине?» «Много ты о местной истории знаешь», — хмыкнул тот в ответ. «Тут, ежели разобраться, еще и не такое бывало. Очень много лет назад местные жители разбили здесь полноценный римский легион. А вон того красавца, видишь? Настоящий легат, между прочим». Перед огромным строем и вправду прохаживался парень в блестящем шлеме с нащечниками и пышным гребнем, выпуклом цельном панцире и короткой юбке из металлических пластин. В руке его сурово блестел короткий меч. За плечами при каждом шаге струилась красная ткань, а резкий голос долетал до нас так, словно говоривший стоял совсем рядом. «А ну, подтянуть животы, собраться, проверить оружие! Вы легионеры Великой Империи и не должны опозорить свой народ и свой сенат! Прими врага на щит и бей снизу под шлем! Короткий удар и дальше! Вторая шеренга добьет раненых!» «Это как же?» — сказал я растерянно. «Как же они друг друга понимают и вообще воспринимают? И под какой шлем должны бить?» «Они каждый в своем мире», — сказал Прыщ. «Вот смотри». Он сделал пару шагов вперед и сказал молодому солдатику в остроконечном тряпичном шлеме с вышитой красной звездой. «Эй, малой, а ну позови командира, старшой зовет». Прыщ мотнул головой в мою сторону. Солдатик с готовностью кивнул и побежал к римскому легату. Зрелище было то еще. В галифе и обмотках, в короткой тужурке, с винтовкой, стукающей ему при каждом шаге сзади по коленкам, паренек догнал римлянина в золоченых доспехах и запыхавшимся голосом затрещал. «Товарищ командир! Ну, товарищ командир! Вас комиссар вызывает!» Человек в доспехах спокойно повернулся в нашу сторону, бросил меч в узорчатые ножны и снял шлем. Коротко осмотрев нашу живописную группу, он стремительным шагом приблизился, чуть склонился в легком полупоклоне и обратился ко мне суровым, но почтительным голосом. «Сенатор?» Я, онемев, смотрел на красивое, мужественное лицо, на чудной красоты шлем в согнутой руке, на красный плащ, небрежно свисавший с правого плеча, и понятия не имел, что должен сказать такому внушительному командиру. «Ступай, легат!» — важно сказал Прыщ рядом. «Сенатор просто хотел удостовериться, что лучший воин Рима готов к решающей битве». Парень грохнул кулаком в бронзовую грудь и отправился обратно к своему отряду. Я смотрел ему вслед, и мне казалось, что самый настоящий римский легион готовится вступить в кровавую бойню. «А где же слоны?» — хихикнул я нервно. «Хочу тогда слонов». «Ну, извини», — развел руками Прыщ. «Слоны сюда в составе боевых групп еще не добирались». Строй начал равняться. В первой шеренге плечом к плечу стояли средневековый рыцарь с красным фигурным крестом на белоснежном плаще, коренастый татарин в мохнатой круглой шапке с кривым мечом на плече, пара немецких солдат времен Первой Великой в касках с острыми навершиями, какой-то полуголый дядя с длинным прямым клинком, бородатый великан в шлеме и медвежьей шкуре через плечо, и так, по всей видимости, до самого конца, вперемешку, без малейшего намека на элементарную сортировку. Дальше людей уже не было видно, но выразительно торчали штыки и копья. Посверкивали мечи, иногда в воздухе мелькал подброшенный нож. Повсюду только холодное оружие. «Ого!» — сказал вдруг караул. «А эти-то как сюда попали? Смотри, Прыщ, у нас появились зрители». «Вижу», — озадаченно сказал Прыщ. «Глянь, Клык, это ж вроде твои приятели». Он лукаво ухмыльнулся и протянул мне невесть откуда взявшийся бинокль с мощными окулярами. Я послушно приложил оптику глазами и посмотрел туда, куда толстяк показывал пальцем. В поле зрения среди пышных кустов травы были видны три человеческие фигуры. Они вытягивали шеи и смотрели в нашу сторону, явно различая массу впечатляющих деталей и абсолютно не понимая происходящего. Я добавил резкости. Сток, Дзот и Рвач выглядели измученными оборванцами. Их исхудавшие лица были покрыты ссадинами и синяками. Одежда изорвана, из оружия у каждого осталось только по ножу. Но все их поведение указывало на то, что должники продолжали оставаться квадом, неустрашимой боевой единицей долга. Выглядели они так, словно со времени нашего расставания прошло несколько суток. Но меня это уже не удивляло. Хотя я даже не задумывался о том, как исчез из машины. Я видел, как Рвач поднес к глазам прицел от снайперской винтовки, и мне даже показалось, что какой-то миг мы смотрели друг другу в глаза, словно нас не разделяли сотни метров и десятки линз. «Скорее всего, случайно прошли за Клыком», — буркнул караул, отбирая у меня бинокль. «Ребята увидят самое незабываемое зрелище в своей жизни, ну и пусть, лишь бы сами не совались». «Они готовы», — сказал капитан, появляясь рядом с Прыщом. «Наша армия ждет твоего сигнала, Клык». Сказать, что мы так не договаривались, язык у меня уже не повернулся. Происходящее было важнее и моих желаний, и моей жизни. Я снова повернулся к чужеродной массе поотдаль. Караул протянул мне откуда-то сбоку мой любимый стеклянный клинок. Я взял его, особо не задумываясь, чувствуя, как страшный гнев переполняет меня, очищая голову и накачивая мышцы упругой силой. Звериная стая напротив слабо шевелилась, хотя никаких попыток идти вперед не предпринимала. Но само их присутствие скверняло даже эту изгаженную уже второй зоной землю. Огромный строй солдат из разных исторических эпох ждал меня безмолвно, но требовательно. И я вышел вперед, держа в каждой руке по отличному клинку. Ярость во мне требовала выхода, требовала чужой крови. Ужасная сила позади давала решимость и полную уверенность в том, что совсем недавно казалось невозможным. Я поднял оба ножа над головой и закричал, выпуская напряжение последних часов. Строй позади меня отозвался многоголосым ревом и лязгом оружия. Больше выбора не было. Тяжелым шагом я двинулся к чужакам. Справа и слева от меня я чувствовал это. Шли караул, прыщ, капитан и римский легат. Сзади со страшным топотом и лязгом, от которого содрогалась земля под ногами, двигалась самая невозможная сводная армия человечества. Никто из людей больше не кричал. Невероятная мощь переполняла меня. Я почти видел, как что-то невидимое рушится впереди, не в силах устоять перед надвигающимся потоком бесконечной ненависти. Звери были обречены. Я был уверен в этом. Было абсолютно неважно, насколько они быстры, зубасты или ядовиты. Их смерть была только делом времени. А потом мы пойдем дальше и растопчем границы их мира, взрежем стальной рукой горло их цивилизации, разрушим и сожжем их города, чтобы никогда и нигде не появилось больше даже упоминания об этой ветке негуманоидной жизни. И они поняли. Клянусь зоной, они все правильно поняли. Я снова видел себя со стороны. Маленький человек с двумя клинками, сверкающими подобно солнцу, неотвратимо надвигался на стаю абсолютно неуместных тут зверей. И был он лишь проводником для той силы, что вскипала за его плечами почти бесконечными волнами. Мы перешли с шага на бег и ворвались в ряды существ. Болезненно яркая полоса бесконечно белого света вспыхнула перед человеком. Звери хором взревели и попятились. Внезапно их стало меньше, потом еще меньше, потом последнее существо издало харкающий звук и тоже пропало без следа. Но меня было уже не остановить. С победным воплем я мчался туда, где только что стояла вражеская рать. Я бежал по росистому лугу, пронзая обоими клинками клочья расползающегося тумана и пел победную песню неустрашимого человечества. «Остановись, Клык!» — кричал мне со смехом капитан. «Все уже закончилось! Ты самый сильный сегодня!» Я остановился, тяжело дыша. Ни врага, ни моей собственной непобедимой армии больше не было. Только прыщ, капитан и караул махали мне руками и, кажется, намекали радостными воплями на какое-то застолье. И тут я сел в траву и горько заплакал. Наверное, в этот момент я побил свой собственный рекорд по соплераспусканию. Словно в раннем детстве я размазывал по щекам обиженные слезы и никак не мог остановиться. Потом мне стало плохо, и я лег на бок, чтобы было не так тяжело сидеть. Краем сознания я чувствовал, как меня толкают в бок, что-то спрашивая. Потом караул озабоченно сказал: «Я же говорил, это слишком будет, так сразу». А прыщ ответил что-то вроде: «Выбора все равно не было». Потом меня несли и лили в сжатые зубы коньяк, потом грели у костра, а я все никак не мог сбросить охватившее меня оцепенение. А через какое-то время под мою неподвижную руку подсунулось что-то мягкое и пушистое. Пальцы немедленно расслабились, и я почувствовал, как вдоль предплечья побежало легкое покалывающее тепло. Острые зубы бережно укусили меня за ладонь. Я скосил глаза. Белая лиса смотрела на меня выжидающе, словно врач, проверяющий действие введенного лекарства. Рука уже горела адским огнем. Я слабо застонал и шевельнулся. «Смотри-ка, действует!» — удовлетворенно сказал караул. Лиса, как кошка, потерлась о мою ногу. «А енотам ты мне нравилась больше», — сказал я на прощание белому зверю, перед тем, как погрузиться в спасительный сон. И в этот раз мне не снилось ничего. Не знаю, сколько прошло времени. Я спал, потом открывал глаза, к моему рту подносили какую-то еду, я жевал ее и снова проваливался в глубокое забытье. Только однажды, встав по нужде, немного осмотрелся, прежде чем снова завалиться спать. Моя постель располагалась в яме, окруженной десятком деревьев. Вся она была завалена желтым листом, и мне было тепло в этом сухом и мягком золоте. Иногда перед моими глазами проплывали знакомые лица, но мне не о чем было с ними говорить, и я вновь проваливался в сон. Часто появлялся белый енот, и мы долго с ним о чем-то говорили, но потом я понимал, что это был только сон. Просыпался и вновь видел все того же енота. Вскоре я вообще перестал понимать, когда сплю, а когда бодрствую. Но однажды я проснулся и понял, что больше спать мне не хочется. Было светло. Рядом с моей спальней обнаружился чуть тлеющий костерок, и я переместился поближе к его ласкающему теплу. Огромные кучи желто-красных листьев прекрасно заменяли кресло. Я развалился в этом кресле, медленно приходя в себя и понимая, что больше мое недавнее прошлое меня не тревожит. Рядом нашлись сигареты, и я бездумно курил и пил чай из стоящего в углях котелка. А потом рядом со мной опустился на землю караул. «Ну что, очухался?» — спросил он, заботливо заглядывая мне в глаза. «Ага», — ответил я расслабленно. «Ты хоть расскажи мне, что происходит? Чем все закончилось?» «Не все, но многое действительно закончилось», — добродушно сказал караул. «Зона значительно уменьшилась в размерах, и хотя и не вернулась к первоначальным границам, все же стабилизировалась. Границы второй зоны сокращаются с каждым днем. Есть, конечно, опасность еще одного выхода, но она незначительна». «Мне пора возвращаться к людям», — сказал я неожиданно для себя самого. «Я, конечно, сталкер и без зоны уже не могу, но мой дом там, в обычной жизни». «Никто тебя и не удерживает», — просто сказал караул. «Ты можешь уйти в любой момент, тем более, что твой городишко больше не в зоне. Там сейчас, конечно, куча ученых, исследовательские работы полным ходом идут, но местных жителей пропускают и даже помогают с восстановлением хозяйства». Мы еще долго говорили о разном, но мысль о возвращении меня больше не отпускала. Я ушел этим же вечером. Пришлось пробираться по ночной зоне, но теперь мне было гораздо проще. Я просто чувствовал, куда идти не стоит, и за несколько ночных часов сумел выбраться к окраинам своего городка. В сером предутреннем полумраке я шел по знакомым улицам к своему дому, а откуда-то из центра доносились шум работающих двигателей и рокот вертолетных винтов. Мне оставалось идти не более двух кварталов. Мне даже показалось, что я вижу свой дом, почему-то освещенный, словно там горела лампа на веранде. Когда дорогу мне преградили 5 темных силуэтов и невежливо попросили подарить им кошелек или что-нибудь из хабара. Мне стало смешно. Мне стало интересно. Внутри меня было пусто. Я отстраненно оценивал ситуацию, понимая, что могу отправить всю эту банду к праотцам раньше, чем они вообще поймут, что происходит. Надо просто отпустить это холодное любопытство на волю. Только немедленный самоподрыв на мощной гранате мог спасти их от моих рук. Я решил, что не буду драться с этими несчастными последствиями недавней катастрофы, и честно им сказал, что у меня ничего нет. «Но тогда ты подохнешь, сука», — сказал один из них, самый низкорослый, и в руке его заблестел нож. Впрочем, лезвие было так себе, и я даже растрогался, видя, как парень верит в силу этого кусочка железа. А потом рядом с ними появился еще один силуэт. Не произнеся ни звука, вновь прибывший положил широкую ладонь на лицо человека с ножом и толкнул его так, что горе-грабитель полетел спиной вперед в ближайшую канаву, где и принялся шумно плескаться и сыпать проклятиями. «Ну?» — низким грубым голосом спросил рвач у остальных. Грабители бросились бежать с максимальной скоростью, которую смогли развить. «Мы ждали тебя, Клык», — мягко сказал рвач и сделал приглашающий жест рукой. Я молча двинулся вперед, старый должник пристроился рядом. «А ведь набрехал полковник», — сказал он вдруг нейтральным голосом. «Не было у нас никакого отравляющего вещества в крови. Говорят, что-то там с ним случилось. Свезли парня в госпиталь, и всю эту дурацкую операцию с отловом сталкеров немедленно свернули». Я улыбнулся, но промолчал. «Мы все видели», — с трудом выговаривая слова, снова сказал Рвач, «как ты в одиночку всех этих уродов. Хотели помочь, да пройти через аномалию не смогли». «Брось, Рвач», — сказал я ему наконец. «Все закончилось. Зона пошла на убыль. Это единственное, что имеет значение». «Да, конечно», — торопливо согласился он. «План поставлен в известность. Долг в долгу перед тобой. Так решил клан». Я снова улыбнулся и потянул рукой знакомую калитку. Мой дом стоял целый, словно и не потрудилась над ним зона. Правда, свежее дерево на стенах говорило о том, что недавно строение активно ремонтировалось. Под лампой на веранде возле грубого низкого столика сидели стоки дзот. Они азартно шлепали картами по деревянной поверхности, и я остановился, пораженный впечатлением какого-то повтора, словно я уже видел эту сцену. Словно просто отмотали назад старый пленочный фильм. Но это быстро прошло. Ведь я вернулся домой».